Глава 12. Джек отправляется на ярмарку. 1. Ночь он проспал в стогу ароматного сена долин. Сначала зарылся у него, но потом лег ближе к выходу, чтобы вдыхать свежий воздух в прорытом тоннеле. Он опасливо прислушивался к скребущим звукам, услышал или где-то прочитал, что полевые мыши очень любят стога сена. Но если в этом стогу и жили мыши, то большая мышь по имени Джек Сойер так их напугала, что они не решились шевельнуться. Мало-помалу он расслабился, левой рукой поглаживая бутылку спиди. Заткнул ее пушистым мхом, который нарвал у маленькой речушки, где останавливался, чтобы попить. Он понимал, что часть мха обязательно попадет в бутылку, а может, уже попала. Какая жалость! Конечно же, мох испортит и отменный вкус, и тонкий букет. Лежа в стоге сена, наконец-то согревшись, уже очень сонный, он испытывал главным образом облегчение. Словно на нем висела дюжина 10-фунтовых блинов для штанги, а какая-то добрая душа расстегнула застежки, и они упали на землю. Он снова попал в долины, место, которое такие милые люди, как Морган и Зориса, Осмунд Кнутовщик и Элрой, удивительный человек-козел, называли домом, в долины, где могло случиться что угодно. Но долины могли быть и хорошими. Он это помнил с раннего детства, когда все жили в Калифорнии, и никто не жил где-то еще. Долины могли быть хорошими, и он чувствовал, что сейчас хорошее окружает его, спокойное и милое, как запах сена, как аромат самого воздуха. Испытывает ли облегчение муха или божья коровка, когда налетает неожиданный порыв ветра и переворачивает ловчий кувшин, позволяя тонущему насекомому выбраться из него? Джек ничего об этом не знал, но знал, что выбрался из Оутли и теперь далеко от клуба хорошей погоды и от стариков, которые плачут, защищая украденные тележки для продуктов, далеко от запахов пива и блевоты, а самое главное, далеко от Смоуки и бара Абдайка в Оутли. Он подумал, что какое-то время может путешествовать и по долинам, и с этими мыслями заснул. 2. Наутро он отшагал 2 или 3 мили по западной дороге, наслаждаясь солнечным светом и приятным земляным запахом полей, на которых уже созрел урожай, когда рядом остановилась телега, и усатый фермер, одетый в некое подобие тоги и бриджа из грубой материи, прокричал: «На ярмарку, парень!» Джек вытаращился на него, осознав, что мужчина говорит не на английском. «Какие там, скажите, на милость?» Или «Куда это вы направляетесь, юный паж?» Это вообще был не английский. Компанию усатому фермеру составляла женщина в широком платье. Она сидела рядом, держа на коленях мальчишку лет 3. Женщина доброжелательно улыбнулась Джеку и закатила глаза, повернувшись к мужу. «Он же дурачок, Генри. Они говорят не на английском, но на каком бы языке они ни говорили, я их понимаю. Я даже думаю на этом языке, и это еще не все. Я вижу на нем, или через него, или уж не знаю, как это сказать». Джек осознал, что то же самое происходило и в прошлый раз. Только тогда он пребывал в таком замешательстве, что не заметил этого. События разворачивались слишком быстро, все казалось чересчур странным. Фермер наклонился к нему, улыбнулся, продемонстрировав жуткие зубы. «Ты дурачок, малыш?» — спросил он очень по-доброму. «Нет». Джек улыбнулся в ответ, отдавая себе отчет, что произнес не «нет», а какое-то долинское слово. При прыжке менялась не только речь, но и образ мышления. Образ воображения, как минимум. Слово это в его словарном багаже отсутствовало, но он понимал, что говорит. Точно так же, как одежда. «Дурачок, это не про меня. Просто мама говорит, что надо быть осторожным с людьми, которых встречаешь на дороге». Теперь улыбнулась жена фермера. «Твоя мама говорит правильно. Ты идешь на ярмарку?» «Да», — кивнул Джек. «Я иду по дороге на запад». «Тогда залезай в телегу», — предложил фермер Генри. «День уходит. Я хочу продать все, что у меня есть, если смогу, и вернуться домой до заката. Кукуруза уродилась плохо, уже последняя в этом году. Мне повезло, что я собрал ее в 9-м месяце. Кто-нибудь докупит». «Благодарю». Джек залез в телегу через задний борт. Здесь лежало множество кукурузных початков, связанных по 10 грубой веревкой и уложенных, как поленья. «Если это плохо уродившаяся кукуруза, — подумал Джек, — тогда я и представить себе не могу, какой она будет, если уродится хорошо». Никогда в жизни он не видел таких огромных початков. Тут же лежали горки кабачков, патиссонов и вроде бы тыкв, только красных, а не оранжевых. Джек не знал, какие они на вкус, но полагал, что удивительные. Его желудок сердито заурчал. Отправившись в дальний путь, он узнал, что такое голод. Не мимолетный знакомый, скромно заглядывающий после школы, которого можно ублажить несколькими булочками и стаканом молока, сдобренного несквиком, а близкий друг, который иногда чуть отходит в сторону, чтобы тут же вернуться. Он сидел спиной к фермеру и его жене, обутые в сандалии ноги болтались в воздухе, едва не касаясь плотно утрамбованной поверхности западной дороги. Телега фургонов в это утро хватало. Большинство, как предположил Джек, направлялись на ярмарку. Время от времени фермер громко приветствовал кого-то из знакомых. Джек все еще гадал, какой вкус у этих тыкв яблоневого цвета, и как ему вообще добыть еды, когда маленькие ручонки схватили его за волосы и дернули так резко, что на глаза навернулись слезы. Он повернулся и увидел трехлетнего малыша, который босиком стоял позади него и широко улыбался. В каждом кулачке осталось несколько волосков Джека. «Джейсон!» — воскликнула мать. Но в ее голосе слышались снисходительные нотки. «Вы видели, как он вырвал у него волосы? Ну и силач! Джейсон, так нельзя!» Джейсон довольно улыбался. Эта широкая, глуповатая, солнечная улыбка чем-то напоминала аромат стога сена, в котором Джек провел ночь. Он сам не мог не улыбнуться в ответ и понял, что завоевал дружбу жены Генри. «Сесть!» Джейсон покачивался взад-вперед, словно бывалый матрос, и продолжал улыбаться Джеку. «Что?» «На!» «Не понимаю тебя, Джейсон!» «Сесть на!» «Не пони!» А потом Джейсон, мальчишка для своего возраста крупный, плюхнулся на колени Джека, все так же улыбаясь. «Сесть на!» «Да, конечно, теперь понял!» Подумал Джек, почувствовав, как тупая боль в придавленной мошонке расползается по низу живота. «Джейсон плохой мальчик!» Все тот же прощающий голос матери. «Но разве он не милашка?» И Джейсон, который знал, кто здесь главный, снова заулыбался. Глуповато, ласково, обаятельно. И тут до Джека дошло, что Джейсон обдулся. Да налил так, что мало не покажется. «Добро пожаловать в долину, Джеки!» И сидя с ребенком на коленях, чувствуя, как теплая влага медленно пропитывает одежду, Джек рассмеялся, подняв лицо к синему-синему небу. 3. Несколько минут спустя жена Генри добралась до заднего борта телеги, где сидел Джек с ребенком на коленях, и забрала Джейсона. «О, да ты мокрый, дрянной мальчишка!» Но ее голос продолжал прощать все. «Да, он надул в штаны, и сколько!» — подумал Джек и снова рассмеялся. Его примеру последовал Джейсон, а потом миссис Генри. Переодевая Джейсона, она задала Джеку несколько вопросов, которые он достаточно часто слышал в своем мире. Но здесь приходилось соблюдать большую осторожность. Он мало что знал о долинах и мог угодить в скрытую ловушку. Он слышал, как отец говорил Моргану: «Настоящий чужак, если ты понимаешь, о чем я». Джек чувствовал, что муж женщины слушает очень внимательно. Он отвечал на ее вопросы чуть измененной историей, не той, которую рассказывал, когда нанимался на работу, а другой, предназначенной для водителей. Он сказал, что родом из деревни мастеровых. Мать Джейсона что-то слышала о такой, не больше. «Неужели он сумел так много пройти?» – захотела она узнать. Джек ответил, что да. «И куда он идет?» Он ответил ей и молчаливо слушающему Генри, что держит путь в деревню Калифорния. О такой мать Джейсона слыхом не слыхивала. Это название не мелькало даже в рассказах коробейников. Джек это не сильно удивило. И он порадовался, что ни один не воскликнул. «Калифорния? Да кто слышал о деревне с названием Калифорния? Кому ты пудришь мозги, парень?» В долинах хватало мест, и территорий, и деревень, о которых люди, живущие в собственных маленьких мирках, ничего не слышали. Ни телеграфа, ни электричества, ни кино. Никакого кабельного телевидения, чтобы рассказать, сколько всего замечательного в Малибу или Сарасоте. Отсутствовало в долинах и Мобел. Нигде не висели рекламные листки, сообщающие, что теперь после 5 вечера трехминутный разговор с пограничьем стоит всего $5.83 плюс налоги. На Рождество и другие праздники тариф может быть повышен. «Они живут в окружении таинственного», — подумал Джек. «А если живешь в окружении таинственного, не задаешь вопросы о деревне только потому, что никогда о ней не слышал. Деревня Калифорния звучит ничуть не хуже деревни мастеровых». Так что в существовании такой деревни они не усомнились. Он рассказал им, что отец умер годом раньше, а мать тяжело заболела. Подумал, не добавить ли, что королевские сборщики налогов пришли глубокой ночью и забрали их осла. Улыбнулся и решил, что эту часть истории лучше опустить. Мать дала ему денег, сколько смогла. Только на этом странном языке он произнес не денег, а какое-то другое слово, что-то вроде деревяшек, и отправила в деревню Калифорния пожить у тети Эллен. «Времена сейчас тяжелые», — признала миссис Генри, прижимая к себе Джейсона, переодетого в сухое. «Деревню мастеровых ведь около летнего дворца, верно?» Генри открыл рот впервые с того момента, как Джек залез на телегу. «Да», — ответил Джек, — «довольно близко, я...» «Ты не сказал, от чего умер твой отец». Теперь фермер повернул голову. Он пристально и подозрительно всматривался в Джека. От прежней доброты в его глазах не осталось и следа. Она погасла, словно поднявшийся ветер задул свечи. Да, ловушки здесь определенно были. «Он болел?» — спросила миссис Генри. «Сейчас столько болезней. Оспа, чума, тяжелые времена». И тут Джек дико захотел ответить. «Нет, он не болел, миссис Генри. Он получил мощнейший вольтовый разряд, мой отец. Видите ли, однажды в субботу он пошел выполнить одну работенку и оставил миссис Джерри и всех маленьких Джерри, включая меня, дома. Это случилось, когда мы все жили в дыре в плинтусе, и никто не жил где-то еще, видите ли. И знаете что? Он сунул отвертку в переплетение проводов, и миссис Финн, она работает в доме Ричарда Слоута, она слышала, как дядя Морган говорил по телефону, и он сказал, что электричество перешло в отвертку, все электричество, и оно поджарило его. Поджарило так сильно, что очки расплавились у него на носу. Только вы ничего не знаете насчет очков, потому что здесь их нет. Нет очков, нет электричества, нет Midnight Blue, нет самолетов. Надеюсь, миссис Генри вас не будет ждать тот же исход, что и миссис Джерри. Надеюсь...» «Неважно, болел он или нет», — вмешался усатый фермер. «Он занимался политикой». Джек молча смотрел на него. Его губы шевелились, но с них не слетало ни звука. Он не знал, что ответить. Слишком много ловушек. Генри кивнул, словно получил ответ. «Слезай, парень. Ярмарка за следующим подъемом. Я полагаю, отсюда ты дойдешь и сам, правда?» «Да», — кивнул Джек. «Полагаю, что дойду». На лице миссис Генри отразилось замешательство. Но она вместе с Джейсоном отодвинулась от Джека, словно тот болел чем-то заразным. Фермер, по-прежнему глядя через плечо, сочувственно улыбнулся. «Извини, ты выглядишь хорошим парнем, но мы здесь простые люди. Что бы ни происходило, наводить порядок — дело больших шишек. Или королева умрет, или нет. Но, разумеется, когда-нибудь этот день придет. Господь рано или поздно забивает все гвозди. А если маленькие люди суют нос в борьбу больших, им обычно крепко достается. Мой отец...» «Я ничего не хочу знать о твоем отце», — резко оборвал его Генри. Миссис Генри все дальше отодвигалась от Джека, прижимая Джейсона к груди. «Хороший он человек или плохой, я не знаю и не хочу знать. Мне лишь известно, что он мертв. Думаю, здесь ты сказал правду. А его сын спит под открытым небом и, судя по всему, в бегах. И говорит сын так, будто он не из этих мест. Так что слезай. Сам видишь, у меня тоже есть сын». Джек спрыгнул на землю, сожалея о страхе, читавшемся на лице молодой женщины. Страхе, который вызвал он. Фермер все говорил правильно. Маленьким людям нельзя совать нос в дела больших. Умные маленькие люди никогда этого не делают. Глава 13. Люди в небе. 1. Джек испытал шок, увидев, что деньги, которые он заработал тяжким трудом, превратились в деревяшки. Теперь они напоминали игрушечных змей, изготовленных неумелым мастером. Шок длился не дольше мгновения, а потом Джек печально рассмеялся. Деревяшки, разумеется, были деньгами. Когда он прыгнул сюда, все изменилось. Серебряный доллар превратился в монету с грифоном, рубашка в камзол, английский в язык долин, старые добрые американские деньги, что ж, в составные деревяшки. Он прыгал примерно с 22 долларами и предполагал, что теперь в его кармане лежала эквивалентная сумма местных денег, хотя насчитал 14 звеньев на одной денежной деревяшке и больше 20 на другой. Проблема заключалась не в количестве, а в стоимости этих денег. Джек понятия не имел, что дешево и что дорого, и, добравшись до ярмарки, ощутил себя участником телевикторины «Правильная цена». Только ошибившись здесь, он не мог рассчитывать на утешительный приз и сочувственный шлепок по спине от Боба Баркера. Если он ошибется здесь, с ним могли... Ладно, он точно не знал, что с ним могли сделать. Выгнать наверняка. Избить? Возможно. Убить? Вероятно, нет, но полной уверенности у него не было. Они маленькие люди, далекие от политики. А он чужак. Джек медленно прошел из одного конца шумной и людной ярмарки в другой, мучимый насущной проблемой. И сосредоточилась она в желудке, ужасно хотелось есть. Один раз увидел Генри, торговавшегося с мужиком, который продавал коз. Миссис Генри стояла рядом, но чуть позади, не мешая мужчинам. Спиной к Джеку, держа малыша на руках. «Джейсона, одного из маленьких Генри», — подумал Джек. Но Джейсон его увидел. Помахал пухлой ручкой, и Джек тут же развернулся и нырнул в толпу, чтобы мальчик потерял его из виду. Повсюду пахло жареным мясом. Он видел, как торговцы медленно поворачивали над раскаленными углями куски мяса, маленькие и побольше. Он видел, как помогавшие им мальчишки клали толстые ломти. Ему показалось свинины, на домашний хлеб и относили покупателям. В большинстве своем такие же фермеры, как Генри. Те напоминали участников аукциона. И еду они заказывали, словно делали ставку. Нетерпеливо вскидывали руку с растопыренными пальцами. Джек внимательно наблюдал за расчетами по некоторым таким сделкам. И в каждом случае происходил переход составных деревяшек из рук в руки. Но сколько звеньев стоил один бутерброд? Джек не знал, однако это не имело значения. Очень хотелось есть, независимо от того, признают в нем чужака или нет. Он прошел мимо представления, мельком глянув на толпу зрителей, в основном женщин и детей. Они покатывались от хохота и аплодировали. Двинулся к ларьку с брезентовыми стенами, где здоровяк с татуировками на бицепсах стоял у канавы в земле, наполненной горящими углями. Над канавой тянулся 7-футовый железный вертел с нанизанными на него 5 большими кусками мяса. Потные грязные мальчишки стояли по обе стороны вертела и синхронно поворачивали его. «Отличное мясо!» – бубнил мужчина. «Отличное мясо! Отличное мясо! Покупайте мое мясо! Здесь отличное мясо! Отличное мясо прямо здесь!» И добавил другим тоном, обращаясь к мальчишке, который стоял ближе. «Шевелись, а не то Бог тебя поколотит!» После чего продолжил протяжно рекламировать свой товар. Фермер, проходивший мимо с дочкой-подростком, поднял руку, потом указал на второй кусок слева. Мальчишки перестали вращать вертел на те мгновения, которые потребовались здоровяку, чтобы отрезать ломоть мяса и положить на хлеб. Один из мальчишек подбежал к фермеру, доставшему составную деревяшку. Пристально наблюдая, Джек увидел, как фермер отделил 2 звена и протянул мальчишке. Пока тот возвращался к ларьку, фермер убрал денежную деревяшку в карман. Небрежно, но осмотрительно, как поступают со сдачей. Отхватил огромный кусок бутерброда, а остальное отдал дочери, которая набросилась на мясо с хлебом с таким же энтузиазмом. Желудок Джека заурчал и дернулся. Он вроде бы увидел все, что требовалось. Во всяком случае, надеялся на это. «Отличное мясо, отличное мясо, отличное...» Здоровяк замолчал и посмотрел на Джека. Кустистые брови сдвинулись над глазами, маленькими, но далеко не глупыми. «Я слышу песню твоего желудка, приятель. Если у тебя есть деньги, я поменяю их на мой товар и вечером в своих молитвах попрошу Бога благословить тебя. Если денег нет, ували отсюда со своей глупой бараньей мордой прямиком к дьяволу». Оба мальчишки рассмеялись, но выглядели они очень уставшими, а потому смеялись так, будто не контролировали звуки, которые издавали. Сводящий с ума аромат медленно жарящегося мяса не позволил ему уйти. Он достал меньшую из составных деревяшек и указал на второй слева кусок мяса. Не произнеся ни слова, полагал, что так безопасней. Продавец хмыкнул, достал из-за пояса широкий грубый нож и отрезал ломоть мяса, меньше, чем фермеру. Джек это видел, но его желудок не позволил об этом задуматься. Безумно заурчал в предвкушении пиршества. Продавец шлепнул ломоть мясо на хлеб и принес его сам, вместо того, чтобы передать одному из мальчишек. Взял денежную деревяшку Джека, отделил не 2 звена, а 3. Голос матери, горько изумленный, зазвучал в голове Джека. «Поздравляю, Джеки, тебя только что нагрели». Продавец смотрел на него, широко улыбаясь почерневшими гнилыми зубами, предлагая ему что-нибудь сказать, запротестовать. «Ты должен меня благодарить, что я взял только 3, а не все 14. Я мог, знаешь ли. У тебя же, парень, на шее висит табличка. Я здесь чужак, и я сам по себе. Так что скажи мне, баранья морда, хочется ли тебе устраивать из-за этого скандал?» Чего он хотел, значения не имело. Очевидно, устроить скандал он бы не смог. Но Джек вновь почувствовал жгучую, бессильную ярость. «Иди», — продавец от него устал, махнул большой рукой перед лицом Джека. Мальчик увидел шрамы на пальцах и кровь под ногтями. «Еду ты получил, теперь уходи». Джек подумал. «Я бы мог показать тебе фонарик, и ты побежал бы так, будто за тобой гонятся все дьяволы ада. Покажи тебе самолет, и ты, наверное, обезумеешь. Ты не такой крутой, как думаешь, дружище». Он улыбнулся, и, возможно, что-то в этой улыбке продавцу не понравилось, потому что он подался назад, на его лице отразилась тревога. Потом брови вновь сошлись вместе. «Пошел отсюда, я сказал», — взревел он. «Убирайся, а не то Бог тебя поколотит». На этот раз Джек ушел. 2. Мясо оказалось божественным. Джек умял на ходу и мясо, и хлеб, а потом, не отдавая себе в этом отчета, еще и слезал сок с ладони. По вкусу мясо напоминало свинину, но только напоминало. Оно было и нежнее, и острее. В любом случае, оно основательно заполнило пустоту в животе, и Джек подумал, что с таким мясом на ленч он бы ходил в школу 1000 лет. Теперь, когда ему удалось заставить желудок замолчать, хотя бы на какое-то время, он оглядывался с большим интересом, и пусть он этого не знал, начал сливаться с толпой. Уже стал деревенским подростком из глубинки, приехавшим на ярмарку. Медленно ходил между киосками и лотками, пытаясь смотреть во все стороны одновременно. Торговцы замечали его, но только как одного из возможных покупателей. Они кричали ему и зазывали, когда он проходил мимо, но точно так же они кричали тому, кто шел следом – мужчине, женщине, ребенку. Джек открыто таращился на товары, предлагаемые со всех сторон. Товары удивительные и странные, и перестал быть чужаком, находясь среди других людей, тоже глазеющих на них. Возможно, потому что отказался от попыток выглядеть равнодушным там, где никто не проявлял равнодушия. Люди смеялись, спорили, торговались, но никто, похоже, не скучал. Ярмарочная площадь напоминала ему павильон королевы, только без плохо скрываемой напряженности и напускного веселья. Его также окутывала невероятная смесь запахов. Доминировали, конечно, жареное мясо и навоз. И он видел разодетых людей. Хотя самые разодетые в подметки не годились некоторым из тех денди, что встретились ему в павильоне. И все это непосредственное соприкосновение с неведомым вызывало и тревогу, и радостное волнение. Джек остановился у ларька, торгующего коврами с вытканным на них портретом королевы. Внезапно подумал о матери Хэнка Шкофлера и улыбнулся. С Хэнком он и Ричард Слоу дружили в Лос-Анджелесе. Миссис Шкофлер, как никто, умела украсить квартиру ярким и безвкусным. Бог свидетель, ей бы эти ковры понравились. С изображением Лауры Делиссиан, с забранными наверх и уложенными короной волосами. Они смотрелись бы даже лучше ее бархатных аляскинских оленей или керамической диорамы тайной вечери за баром в гостиной Шкофлеров. Потом лицо, вытканное на коврах, словно начало изменяться у него на глазах. Королева исчезла, и теперь он видел свою мать, повторяющуюся снова и снова, со слишком черными глазами и чересчур белой кожей. Тоска по дому вновь захлестнула Джека. Прокатилась по нему, как волна, и он воззвал к матери всем сердцем. «Мама! Эй, мама! Господи, что я здесь делаю? Мама!» Задавшись вопросом, словно пылкий влюбленный, а что она делает в этот самый момент? Сидит у окна, курит, смотрит на океан с открытой книгой под рукой. Смотрит телек, сидит в кино, спит, умирает. «Умерла?» — добавил злобный голос, прежде чем Джек успел остановить его. «Умерла, Джек? Уже умерла?» «Прекрати!» — он почувствовал, как слезы жгут глаза. «Эй, парнишка, как делишки?» Он вздрогнул, поднял голову и увидел, что продавец ковров смотрит на него. Такой же здоровяк, как и торговец мясом, тоже с татуировками на руках, но с открытой солнечной улыбкой. Без намека на злобу. И это меняло дело. «Ничего», — ответил Джек. «Если от ничего у тебя такой вид, тогда тебе надо подумать о чем-то, сын мой. Да, сын мой». «Я что, выглядел очень грустным?» — спросил Джек, чуть улыбнувшись. Он перестал задумываться о своей речи, во всяком случае в тот момент. И, возможно, по этой причине продавец ковров не уловил в ней ничего странного или необычного. «Паренек, ты выглядел так, будто по эту сторону Луны у тебя оставался только один друг, и ты только что увидел, как дикий белый волк прибежал с севера и сожрал его серебряной ложкой». Джек снова улыбнулся. Продавец протянул руку и взял что-то из маленького шкафчика, который стоял справа от самого большого ковра. Что-то овальное и с ручкой. Когда мужчина повернул предмет, солнце отразилось от плоской поверхности. Зеркало. Джек оно показалось маленьким и дешевым, какие дают в ярмарочном павильоне, если собьешь все три деревянные кегли. «На, паренек, возьми. Прав я или нет, сам взгляни». Джек взглянул, и у него отвисла челюсть. Увиденное потрясло его, и он подумал, что у него остановилось сердце. Да, лицо принадлежало ему, но выглядел он теперь как обитатель острова удовольствий в диснеевской версии «Пиноккио», где избыток времени, отданного бильярду и курению сигар, превращал мальчишек в ослов. Его глаза, обычно синие и круглые, выдающие англосаксонское происхождение, стали карими и миндалевидными. Волосы, всклокоченные, падающие на лоб, напоминали гриву. Он поднял руку, чтобы откинуть их, и прикоснулся к коже. В зеркале его пальцы растворились в волосах. Торговец добродушно рассмеялся. Самое удивительное, длинные ослиные уши свисали ниже челюсти. Пока он смотрел в зеркало, одно ухо дернулось. Внезапно пришла мысль. «У меня было такое зеркало». И тут же за ней последовала другая. «У меня было такое зеркало в стране дневных грез. В обычном мире оно становилось». Тогда ему было годика 4, не больше. В обычном мире он перестал думать о нем, как о реальном мире, сам того не заметив. Оно становилось большим стеклянным шариком с розовой сердцевиной. Как-то днем, когда он играл с ним, шарик покатился по бетонной дорожке перед домом и упал в канализационную решетку. Пропал навсегда, как он тогда думал, сидя на бордюрном камне и горько плача, закрыв лицо грязными руками. Но не пропал. Старая игрушка вернулась, такая же удивительная, какой казалась ему в 4 года. Джек радостно улыбнулся. Изображение изменилось. Джек-осел превратился в Джека-кота. Лицо стало мудрым и скрытным, но под скрытностью таилось веселье. Карие ослиные глаза уступили место зеленым кошачьим. Серые пушистые ушки стояли торчком, они висели. «Так лучше», — кивнул продавец. «Так лучше, сынок. Мне нравится видеть счастливого мальчика. Счастливый мальчик — здоровый мальчик. А здоровый мальчик найдет свой путь в этом мире. Об этом говорит книга «Доброго земледелия». А если не говорит, то должна. Я, возможно, подчеркну эту строчку в своем экземпляре, если наскребу достаточно денег от моей торговли, чтобы когда-нибудь его купить». «Хочешь это зеркало?» «Да!» — воскликнул Джек. «Да, конечно!» Он сунул руку в карман за денежными деревяшками, забыв про бережливость. «Сколько?» Продавец нахмурился и быстро глянул по сторонам, чтобы посмотреть, не наблюдают ли за ними. «Убери это, сынок. Засунь поглубже, да, вот так. Меньше покажешь, больше останется. А не то, было ваше, стало наше. На ярмарке полно щипачей». «Кого?» «Неважно. Бесплатно, бери. Половина из них разобьется в моем фургоне, когда я повезу их в мастерскую в 10-м месяце. Матери приводят маленьких детей и показывают им эти зеркальца, но никогда не покупают. Люблю, когда истину не отрицают». Продавец не без удивления глянул на него, а потом оба рассмеялись. «Счастливый паренек и острый язычок», — кивнул продавец. «Приходи повидаться со мной, когда станешь старше и смелее. Опыт твой и язычок пригодятся нам, сынок. Мы на юг пойдем с тобою, нашу выручку утроим». Джек снова рассмеялся. Слушать торговца оказалось веселее, чем альбом «Sugar Hill Gang». «Спасибо», — ответил он. Огромная, невероятная улыбка появилась на кошачьей морде в зеркале. «Огромное вам спасибо». «Богу меня поблагодари», — улыбнулся торговец. И добавил, словно вспомнив. «И за карманом получше смотри». Джек двинулся дальше, запрятав зеркало под камзол, рядом с бутылкой спиди. И каждые несколько минут проверял, на месте ли его деревяшки. Он, похоже, понял, кто такие щипачи. 3. Через 2 ларька от продавца-весельчака неряшливо одетый мужчина с повязкой на одном глазу и сильным запахом перегара пытался продать фермеру большого петуха. Уверял, что с таким петухом следующие 12 месяцев все курицы будут нестись исключительно 2 желтковыми яйцами. Джека, конечно, не заинтересовали ни достоинство петуха, ни хвалебная песня продавца. Он присоединился к толпе детей, не отрывавших глаз от другого сокровища одноглазого, попугая в большой плетеной клетке. Попугай ростом не уступал самым маленьким зрителям, а цветом напоминал темно-зеленую бутылку Хенкена. Глаза сверкали золотом, все 4 глаза. Как и у пони, которого Джек видел в конюшне королевского павильона, у попугая было 2 головы. Держась за шесток 2 крепкими желтыми лапами, он смотрел в обе стороны, пушистые хохолки почти соприкасались. Попугай разговаривал сам с собой, на радость детишкам, но даже в своем изумлении Джек заметил, что детишки эти, хотя и смотрели на попугая с пристальным вниманием, не выглядели потрясенными и не сильно удивлялись наличию 2 голов. Они не напоминали детей, впервые попавших в кинотеатр, а потому застывших в креслах с широко раскрытыми глазами. Скорее получали очередную субботную дозу мультфильмов. Что-то новенькое, безусловно, но если на то пошло, не ах. Впрочем, для юных чудеса устаревают быстро. «Баарк, насколько высок верх?» — спросила восточная голова. «Настолько низок низ», — ответила западная, и детишки рассмеялись. «Граак, «Чем король отличается от простолюдина?» — спросила восточная глава. «Королю быть королем всю жизнь, а простолюдину достаточно раз стать рыцарем», — без запинки ответила западная. Джек улыбнулся. Несколько детей постарше засмеялись. На лицах маленьких отразилось недоумение. «А что в буфете миссис Прэтт?» — спросила восточная голова. «Такое, чего не должен видеть ни один мужчина», — ответила западная. Джек не понял, что к чему, а дети загоготали. Попугай неспешно переместился по шестку, справил нужду на солому на дне клетки. Что в тот вечер до смерти напугало Алана Дестри? Он увидел свою жену, Гроук, вылезающую из ванны. Фермер уходил, а одноглазый по-прежнему держал в руках петуха. В ярости продавец развернулся к детям. Убирайтесь отсюда, пока ваши задницы не отведали моих пинков». Детишки разбежались. Джек тоже ушел, еще раз обернувшись, чтобы взглянуть на удивительного попугая. 4. В другом киоске он обменял два деревянных звена на яблоко и ковш молока. Самого вкусного, самого жирного молока, какое ему доводилось пробовать. Джек подумал, что Нестле и Херши разорились бы за неделю, если бы в его мире продавалось такое молоко. Он как раз осушил ковш, когда увидел семью Генри, медленно направляющуюся в его сторону. Протянул ковш женщине за прилавком, которая бережно слила остатки в большую деревянную флягу, стоявшую рядом. Джек торопливо отошел, вытирая с верхней губы молочные усы и надеясь, что тот, кто пил из ковша до него, не болел проказой, герпесом или чем-то таким. Но почему-то он не верил, что здесь существовали такие ужасные болезни. Он зашагал по центральной аллее ярмарки мимо актеров, мимо двух толстых женщин, продававших кастрюли и сковороды. «Долинский аналог Топпервера», — подумал Джек и улыбнулся. «Мимо удивительного двухголового попугая». Его одноглазый владелец теперь открыто пил из глиняной бутылки. Его шатало от одной стены ларька к другой. Петуха с закатившимися глазами он держал за шею и что-то грубо кричал прохожим. Джек увидел, что правая рука одноглазого измазана желтовато-белым петушиным пометом и поморщился. Мимо открытой площадки, где толпились фермеры. Здесь он из любопытства задержался. Многие фермеры курили глиняные трубки, и Джек заметил несколько переходивших из рук в рук глиняных бутылок, таких же, как у продавца петуха. На длинном поле, заросшем травой, мужчины подгоняли понурых лошадей, которые тянули за собой камни. Джек прошел мимо ларька с коврами. Продавец заметил его и поднял руку. Джек ответил тем же, даже хотел крикнуть: «Используй лишь во благо, не во вред». Решил, что не стоит. Внезапно вновь почувствовал себя чужаком. Ощущение, что он посторонний, из другого мира, вдруг захватило его. Он вышел на перекресток. На север и на юг вели узкие проселки. Западная дорога значительно превосходила их шириной. «Странник Джек, старина», — подумал он и попытался улыбнуться. Расправил плечи и услышал, как бутылка спиди легонько стукнулась о зеркало. «Странник Джек идет по дороге в долинах, которая в моем мире звалась бы автострадой 90. Ноги, не подведите меня сегодня». Он вновь отправился в путь, и вскоре бескрайняя земля грез поглотила его. 5. Через 4 часа, уже во второй половине дня, Джек сидел в высокой траве у дороги и наблюдал, как группа людей, с такого расстояния выглядели они чуть больше жучков, поднималась на высокую, хлипкого вида башню. Он выбрал это место, чтобы отдохнуть и съесть яблоко, потому что именно здесь западная дорога, похоже, подходила к башне ближе всего. До башни было около 3 миль, может и больше. Чуть ли не сверхъестественная чистота воздуха сильно мешала в определении расстояний, и Джек заметил ее не меньше часа назад. Он ел яблоко, вытянув уставшие ноги, и гадал, что это за башня посреди поля, в покачиваемой ветром траве. И, разумеется, он задавался вопросом, почему все эти люди забираются на нее. С той поры, как он покинул ярмарку, дул довольно сильный ветер, и когда он стихал, мальчик слышал, как люди перекликались и смеялись. Много смеялись. Через 5 миль от ярмарки Джек миновал деревню, если таковой можно было назвать несколько маленьких домиков и лавку, несомненно, давно закрытую. После нее и до башни никаких поселений ему не встречалось. Перед тем, как увидеть башню, Джек даже подумал, а может, он уже забрел в пограничье, сам того не ведая. Он хорошо помнил слова капитана Форена: «За пограничьем западная дорога ведет в никуда, или в ад. Если пойдешь на запад, тебе в сопровождающий понадобится Господь, парень. Но я слышал, он сам никогда не бывал дальше пограничья». По телу Джека пробежала дрожь. Но, честно говоря, он не верил, что ушел так далеко. и не испытывал нарастающей тревоги, как рядом с живыми деревьями, среди которых очутился, прячась от дилижанса Моргана. Живыми деревьями, теперь казавшимися жутким прологом ко времени, проведенному в Оутли. Действительно, ощущение, что все вокруг хорошо, он испытывал его с того мгновения, как проснулся, согревшись и отдохнувшись в ароматном стогу, и пока фермер Генри не предложил ему слезть с телеги. Теперь вернулось. Чувство, что долина, несмотря на обитающее в них зло, по сути своей доброй, и он мог бы стать их частью, если бы захотел. То есть он совсем не чужак. Джек начал осознавать, что долгие периоды времени был частью долин. Странная мысль возникла у него, когда он легко шагал по западной дороге. Мысль, пришедшая отчасти на английском, отчасти на языке долин. «Если я вижу сон, я точно знаю, что это сон только в один момент, когда я просыпаюсь. Если я вижу сон и просыпаюсь, когда звенит будильник или что-то такое, я испытываю крайнее удивление. Поначалу пробуждение кажется сном. И я не чужак здесь, когда сон становится глубже. Так? Не совсем, но уже теплее. Готов спорить, у моего отца эти сны часто были глубокими. И готов спорить, у дяди Моргана никогда. Он решил, что глотнет из бутылки спиди и прыгнет обратно, как только увидит что-то опасное. Или просто пугающее. Иначе будет идти и идти весь день, а уж потом вернется в штат Нью-Йорк. Он даже склонялся к тому, чтобы провести здесь ночь, если бы из еды прихватил с собой не только яблоко. Но он не прихватил, а у широкого пустынного проселка, именуемого Западной дорогой, не попадалось ни с 7 до 11, ни «Остановись и зайди». Как только Джек миновал последнее поселение, старые деревья, окружавшие перекресток, и росшие в городе, где была ярмарка, уступили место широким полям. У него появилось ощущение, что он идет по бесконечной дамбе, проложенной среди бескрайнего океана. В этот день он путешествовал по западной дороге в одиночестве, под ясным и солнечным, но прохладным небом. «Уже поздний сентябрь, понятно, что прохладным», — подумал Джек, только на ум пришло не сентябрь, а долинское слово, которое переводилось как «девятый месяц». Он не встретил ни одного пешехода, мимо не проезжали фургоны, ни груженные, ни пустые. Ветер дул с прежней силой, шуршал травой, и в звуке этом слышались и осень, и одиночество. По поверхности полей бежала крупная рябь. На вопрос, как самочувствие, Джек, он ответил бы: «Очень неплохо, спасибо, я бодро и весел». Слова эти, бодро и весел, обязательно пришли бы ему в голову, когда он пересекал заросшую травой равнину, а слово «экстаз» у Джека в первую очередь ассоциировалось с одноименной песней, хитом группы «Блонди». И он бы очень удивился, если бы ему сказали, что он плакал несколько раз, наблюдая, как океан травы идет рябью до самого горизонта, пьянея от вида, открывавшегося лишь немногим американским детям его времени, гигантских пустынных пространств, раскинувшихся под синим небом фантастической длины и ширины, и да, высоты. Небом, которое не прорезали следы, оставляемые реактивными двигателями самолетов, не затягивала грязная лента смога. Чувства Джека подверглись мощному удару. Глаза, уши, нос впитывали все новое, тогда как привычный поток информации сошел на нет. У Джека был неплохой опыт. Он вырос в лос-анджелесской семье, его отец был агентом, мать киноактрисой, так что не следовало считать его наивным. Но с опытом или без он все равно оставался ребенком. И именно это его спасало. Во всяком случае, в сложившейся ситуации. У взрослого одиночное путешествие по этой заросшей травой равнине вызвало бы информационную перегрузку. Возможно, привело бы к безумию или галлюцинациям. Взрослый потянулся бы за бутылкой спиди. И, возможно, такими трясущимися руками, что она выскользнула бы из пальцев. Уже через час после того, как двинулся с ярмарки на запад, а может и раньше. В случае Джека поток новой информации проскакивал разум, практически целиком отправляясь в подсознание. А начав плакать от восторга, он не чувствовал слез. Только один раз его зрение затуманилось, но он списал это на пот, и из головы не выходила мысль: «Господи, как же мне хорошо! Вроде бы мурашки должны бежать по коже от того, что рядом ни души, но ведь не бегут». И Джек воспринимал свой восторг всего лишь как что-то хорошее, веселое и бодрящее. Шагал и шагал по западной дороге. Отбрасываемая им тень удлинялась и удлинялась. Он об этом не думал. Но отчасти столь положительный эмоциональный настрой вызывался и тем, что еще вчерашним вечером он был пленником в баре «Абдайка Воутли». Кровавые синяки от контакта с последним алюминиевым бочонком пока не сошли. А прошлой ночью лишь в последний момент ускользнул от жаждущего крови зверя, которого уже называл не иначе, как козлооборотень. Впервые в жизни он оказался на широкой, открытой всем ветрам дороге, совершенно пустынной, принадлежащей только ему. Нигде не рекламировалась Кока-Кола, не стояли рекламные щиты Будвайзера с всемирно знаменитыми клейдиздалами, и никакие провода не тянулись вдоль дороги и над ней, как бывало на каждой дороге, по которой когда-либо путешествовал Джек Сойер. Ниоткуда не доносился далекий рокот самолета, не говоря уже о реве Боингов, идущих на посадку в международном аэропорту Лос-Анджелеса, или F-11, взлетающих с авиационной базы в Портсмуте, а потом прорывающих звуковой барьер над Альгамброй. Звук этот напоминал щелчок кнута Осмонда, уходя в сторону Атлантического океана. Джек слышал только шуршание ног по утоптанной земле, да чистый звук собственного дыхания. «Господи, как же мне хорошо», — подумал Джек, рассеянно вытирая глаза. Он был бодр и весел. 6. И теперь он смотрел на башню и гадал, для чего она здесь. «Нет, меня не затащишь на нее ни за какие ковришки». Яблоко он обглодал до семечек, а потом, не отдавая себе отчета, не отрывая глаз от башни, вырыл ямку в жесткой пружинистой земле и похоронил в ней огрызок. Башня, кажется, была из амбарных балок. Высота ее, по прикидкам Джека, составляла 500 футов. Большая и полая, она поднималась к небу рядами иксов. Наверху находилась квадратная платформа, и Джек, прищурившись, видел прогуливающихся по ней людей. Ветер мягко толкнул сидевшего на обочине дороги мальчика, и он подтянул колени к груди и обхватил их руками. Травяная рябь побежала к башне. Джек представил себе, насколько сильно раскачивается это хлипкое сооружение, и почувствовал, как бултыхнулся желудок. «Ни за что не поднимусь наверх», — вновь подумал он, — «даже за миллион баксов». И тут случилось то, чего он боялся с того самого момента, как заметил людей на башне. Один из них упал. Джек вскочил. На его лице отразился ужас. Он обмер, как человек, на глазах которого не удался опасный цирковой трюк. И теперь акробат бесформенным ворохом лежит на арене после неудачного прыжка. Или воздушную гимнастку, проскочившую мимо трапеции, с глухим стуком подбрасывает страховочная сеть. Или человеческая пирамида внезапно рассыпается грудой тел. «Ох, блин, ох, черт, ох!» Глаза Джека внезапно широко раскрылись, а челюсть отвисла, почти упершись в грудину. Но потом до него дошло, что происходит, и его губы растянулись в широченную, неверящую улыбку. Человек не упал с башни, и его не сдуло ветром. С двух сторон от платформы отходило по узкому выступу, напоминавшему доски на вышке для прыжков в воду. И человек просто прошел по этой доске до конца, а потом прыгнул с нее. На полпути вниз что-то начало раскрываться. «Парашют», — подумал Джек, точно зная, что до конца раскрыться он не успеет. Как выяснилось, не парашют. Крылья. Падение человека замедлилось и полностью прекратилось в футах 50 от высокой травы, а потом направление его движения изменилось на противоположное. Теперь человек летел вперед и вверх. Крылья поднимались так высоко, что практически соприкасались, совсем как хохолки на головах попугая, чтобы с невероятной силой опуститься, словно руки пловца у финишной черты. «Вау!» — подумал Джек, возвращаясь к самому тупому штампу, выражавшему полнейшее изумление. Это зрелище перекрывало все увиденное ранее, такого он и представить себе не мог. «Вау! Вы только на это посмотрите! Вау!» Второй человек сиганул с трамплина на вершине башни, потом третий, четвертый. Менее чем через 5 минут летало уже человек 50, все по заведенному порядку. Спрыгнуть с башни, описать восьмерку, пролететь над башней, вновь описать восьмерку, вернуться к башне, опуститься на платформу, спрыгнуть с другой стороны, повторить все заново. Они вращались и танцевали, и пролетали друг над другом. Джек начал смеяться от восторга. Все это напоминало водный балет в старых фильмах Эстер Уильямс. Те пловцы, а прежде всего сама Эстер Уильямс, выглядели легко и непринужденно, словно любой зритель и несколько его друзей могли без труда это повторить, скажем, прыгнуть с разных сторон трамплина, создав человеческий фонтан. Но Джек заметил разницу. Не создавалось ощущение, что летающим людям все это дается безо всяких усилий. Наоборот, чувствовалось, что они затрачивают немало энергии, чтобы удержаться в воздухе, и Джек внезапно понял, что эти полеты причиняют боль, как некоторые гимнастические упражнения на уроках физкультуры. «Что не болит, то не развивается», — орал тренер, если кому-то хватало смелости пожаловаться. Вдруг всплыло еще одно воспоминание. Как-то раз мать взяла его с собой, когда поехала к подруге, Мирне, настоящей балерине, которая репетировала в танцевальной студии на чердаке одного из домов на бульваре Уилшера. Мирна выступала в балетной труппе, и Джек не раз видел ее и других танцоров на сцене. Мать часто брала его на спектакли, и от скуки у него сводило челюсти, совсем как в церкви или во время Sunrise Semester. Но он никогда не видел Мирну на репетициях. никогда не видел так близко. Его поразил, даже немного испугал разительный контраст между балетом на сцене, когда все летали, скользили или вращались на пуантах, вроде бы не прилагая к этому никаких усилий, и репетицией, когда от артистов тебя отделяли какие-то 5 футов, яркий дневной свет вливался в высокие от пола до потолка окна, и не звучала музыка. Только хореограф ритмично хлопал в ладоши и жестко указывал на ошибки. Никакой хвалы, только критика. Их лица блестели от пота, трико намокли от пота, в студии большой и просторной стоял запах пота. Мышцы дрожали и вибрировали на грани изнеможения, сухожилия натягивались как провода. Кроме хлопков и сердитых комментариев хореографа, слышалось только шуршание пуантов по полу и тяжелое дыхание. Джек внезапно осознал, что эти танцоры не просто зарабатывали на жизнь, они убивали себя. Лучше всего он запомнил выражение их лиц, всю эту сосредоточенность на фоне полнейшего изнеможения, всю эту боль. Но сквозь боль, по крайней мере, на периферии, он видел и радость. Она читалась безошибочно и напугала Джека, потому что казалась необъяснимой. Какой человек, мужчина или женщина, без разницы, мог радоваться, подвергая себя постоянной, неутихающей, терзающей боли? И он думал, что видит боли здесь. Действительно ли они были крылатыми, как люди-птицы в старом сериале «Флэш Гордон», или надевали крылья, аналогичные тем, что использовали Икар и Дедал? Джек полагал, что значения это не имеет, во всяком случае для него. Радость. Их жизнь тайна, жизнь этих людей тайна. В полете их поддерживает радость. Вот что имело значение. Радость поддерживала их в воздухе, независимо от того, росли ли крылья из спины или каким-то образом крепились к ней пряжками и застежками. В то, что он видел сейчас, вкладывалось не меньше усилий, чем в увиденное на чердаке в Нижнем Уилшире. Все эти невероятные затраты энергии, чтобы на какое-то мгновение преодолеть закон природы. Ужасно, что для преодоления этого закона на столь короткое время требовалось отдать так много. А то, что люди идут на это, не просто ужасно, но удивительно. «И ведь это всего лишь игра», — подумал он, и внезапно понял, что так оно и есть. Игра, а может, даже и не игра. Может, тренировка для игры, точно так же, как пот и дрожь усталых мышц на репетиции, виденные им на чердаке Уилшери. Репетиции для шоу, на которые могли прийти лишь несколько человек, которое могло очень быстро закрыться. «Радость», — подумал он снова, теперь уже встав и повернувшись лицом к далеким летающим людям. Ветер отбрасывал волосы с его лба. Время невинности стремительно приближалось к концу, и даже сам Джек в глубине души чувствовал близость этого конца. Нельзя было остаться невинным, пробыв в пути слишком долго, пережив Оутли. Но сейчас, когда он стоял, глядя в небе, невинность, казалось, окружала его, как юного рыбака в короткий момент прозрения в стихотворении Элизабет Бишоп. И вокруг все радугой, радугой, радугой стало. «Радость, черт, да чего же бодрое и веселое слово!» Чувствуя себя лучше, чем с того момента, как все это началось, и только Богу было известно, как давно все это началось, Джек вновь зашагал по западной дороге, легко и пружинисто, с широкой глупой улыбкой. Время от времени он оглядывался и еще очень долго мог видеть летающих людей. Чистейший воздух долин, казалось, обладал свойствами увеличительного стекла. Но и после того, как они скрылись из виду, ощущение радости осталось словно радуга в голове. 7. Когда солнце начало садиться, Джек осознал, что откладывал возвращение в другой мир, в американские долины, и не только из-за ужасного вкуса волшебного сока. Откладывал потому, что не хотел уходить. Вновь начали появляться небольшие рощи деревьев, высоких, с плоскими вершинами, напоминающих эвкалипты. Среди травы заструился ручей и повернул направо, чтобы течь вдоль дороги. Далеко-далеко по правую руку Джек увидел огромное зеркало воды, настолько огромное, что где-то сейчас, видя воду, он принимал ее за небо, гадая, почему в этом месте оно такое синее. Но, наконец, понял, это не небо, а озеро. «Великое озеро», — подумал Джек и улыбнулся. «Все правильно. В другом мире он приближался бы к озеру Онтарио». Он по-прежнему пребывал в отличном настроении, продвигался в правильном направлении, может, взял чуть севернее, но не сомневался, что вскоре западная дорога повернет куда надо. Это ощущение почти маниакальной радости, которое Джек определял как бодрость и веселье, перешло в спокойную безмятежность, чувство такое же чистое, как воздух долин. Только одно омрачало его прекрасное расположение духа — воспоминание. 6, 6, Джеку было 6, а Джерри Блэдсоу. Почему это воспоминание вызывало такую тревогу? Нет, не воспоминание, 2 воспоминания. Первое, я и Ричард, подслушивающие, как миссис Финн рассказывает своей сестре, что электричество вырвалось и поджарило его, расплавило очки на носу, что она слышала, как мистер Слоуд кому-то говорил об этом по телефону. И потом за диваном, где вовсе не собирался что-то подслушивать и вынюхивать, но услышал слова отца. У всего есть последствия, и некоторые могут оказаться крайне неприятными. И Джерри Блэдсоу действительно испытал на себе неприятные последствия, верно? Когда очки плавятся на твоём носу, можно точно сказать, что это очень даже неприятно, да? Джек остановился. Остановился как вкопанный. Что ты хочешь этим сказать? Ты знаешь, что я хочу этим сказать, Джек. Твой отец уходил в тот день, он и Морган, оба. Они отправились сюда. Сюда, но куда именно? Я думаю, в то самое место, где находится их офисное здание в Калифорнии, в американских долинах. И они что-то сделали, или один из них что-то сделал. Может, что-то серьёзное, может, всего лишь бросил камень. Или зарыл в землю огрызок яблока. И каким-то образом это аукнулось там. Аукнулось там и убило Джерри Блэдсоу. Джек содрогнулся. Да, наверное, он знал, почему его память так долго возилась с этим воспоминанием. Игрушечное такси, бормотание мужских голосов. Декстер Гордон, играющий на саксе. Воспоминание не хотело всплывать, потому что... Кто вызывает эти изменения, папочка? Оно предполагало, что просто находясь здесь, ты можешь сделать что-то ужасное в другом мире. Развязать Третью мировую войну? Нет, вероятно, нет. В последнее время он не убивал никаких королей, ни молодых, ни старых. Но что потребовалось для того, чтобы вызвать эхо, которое убило Джерри Блэдсоу? Дядя Морган застрелил двойника Джерри, если таковой имелся. Пытался продать кому-то из долинских шишек идею электричества. Вдруг хватило сущей мелочи, чего-то не более судьбоносного, чем покупка куска мяса на местной ярмарке. Кто вызывает эти изменения? Что дает ход этим изменениям? Небольшой потоп, мелый скромный пожар. Внезапно во рту у Джека пересохло. Он подошел к ручью, текущему вдоль дороги, плюхнулся на колени, опустил руку, чтобы набрать воды. Внезапно замер. Гладкую поверхность ручья окрашивали цвета надвигающегося заката. Но вдруг в них добавилось красного, и создалось полное впечатление, что течет кровь, а не вода. Потом красное стало черным, а мгновением позже прозрачным, и Джек увидел. Жалкий писк сорвался с его губ, когда он увидел дилижанс Моргана, мчащийся по западной дороге, запряженный чертовой дюжиной взмыленных лошадей с черными плюмажами. С нарастающим ужасом Джек осознал, что возница, восседающий на козлах, упирающийся в грязевой щиток сапогами, то и дело щелкающий хлыстом, Элрой. Но хлыст он держал вовсе не в руке, а в неком подобии копыта. Элрой правил этим кошмарным экипажем. Элрой ухмылялся, демонстрируя жуткие клыки. Элрой, которому не терпелось вновь увидеть Джека Сойера, чтобы вспороть Джеку Сойеру живот и вытащить внутренности. Джек стоял на коленях у ручья с вытаращенными глазами. Его губы дрожали от отвращения и ужаса. Он только что увидел последний элемент своего озарения. Мелочь, конечно же, но, возможно, самую пугающую. Глаза лошадей, похоже, светились. Похоже, светились, потому что их заполнял свет, закатный свет. «Дилижанс мчится на запад по этой самой дороге, вдогонку за мной». На четвереньках, неуверенный, что сможет устоять на ногах, Джек отполз от ручья и неуклюже выбрался на дорогу. Упал в пыль, так что бутылка спиди и зеркало продавца вдавились в тело, повернул голову, прижался правой щекой и ухом к земле. Почувствовал устойчивый гул сухой утрамбованной земли, далекий, но приближающийся. Элрой на козлах, Морган внутри, Морган Слоуд, Морган из Ориса, неважно, один другого не лучше. Он не без труда вырвался из гипноза, вызванного гулом в земле, поднялся. Достал из-под камзола бутылку спиди, неизменную, что в долинах, что в США. Вытащил моховую пробку, не заботясь о том, что частички мха посыпались в оставшуюся жидкость. Пару дюймов на донышке, не больше. Нервно посмотрел налево, словно ожидая увидеть на горизонте черный дилижанс, глаза лошадей, наполненные закатным светом, сверкающие, как колдовские фонари. Разумеется, ничего не увидел. В долинах горизонты были уже, он это уже заметил, и звуки разносились на большие расстояния. Дилижанс Моргана мчался милях к 10 к востоку, может и в 20. «И все же он близко», — подумал Джек, поднимая бутылку ко рту. Но за какую-то секунду до того, как жидкость полилась в рот, его разум завопил. «Эй, подожди минуту, болван, или ты хочешь погибнуть?» Действительно, получилось бы круто, если бы он отхлебнул волшебного сока спиди, стоя посреди западной дороги, а потом перенесся бы в другой мир и материализовался на проезжей части, чтобы тут же угодить под колеса мчащейся на полной скорости фуры или почтового грузовика. Джек поплелся к обочине. Потом, на всякий случай, отошел на 10 или 20 шагов в высокую по бедро траву. Сделал последний глубокий вдох, заполняя легкие сладостью долин, хватаясь за чувство безмятежности, чувство радужности. «Я должен запомнить, каково здесь», — подумал он. «Мне это понадобится. Возможно, я попаду сюда очень нескоро». Он поглядел на степь, постепенно темнеющую под напором наступающей с востока ночи. Порыв ветра, уже холодного, но по-прежнему сладостного, взъерошил ему волосы, и без того спутанные, как ерошил траву. «Ты готов, Джеки?» Джек закрыл глаза, приготовился к встрече с отвратительным вкусом и приступом рвоты, который мог за этим последовать. «Бонзай!» – прошептал он и выпил. Глава 14. Бадди Паркинс. 1. Джек вырвал розовой слюной. Его лицо находилось в считанных дюймах от травы на длинном склоне, спускавшемуся к четырехполосному шоссе. Он тряхнул головой, стоя на коленях, выгнув голову к тяжелому серому небу. Мир, этот мир, вонял. Джек подался назад от струй рвоты, налипших на травинке, но вонь не уменьшилась. Пары бензина и бесчисленное множество других отрав наполняли воздух, и в нем явственно ощущались изможденность и усталость. Даже шумы, долетавшие с автострады, добивали этот и без того умирающий воздух. Обратная сторона дорожного указателя высилась над головой, как громадный телевизионный экран. Пошатываясь, Джек поднялся. Далеко внизу, на другой стороне автострады, блестело бескрайнее зеркало воды, чуть менее серое, чем небо. На поверхности то возникало, то исчезало неприятное свечение. От воды поднимался запах железной стружки и усталого дыхания. Озеро Онтарио и жалкий городишко дальше по трассе, Олкут или Кендл. Джек сбился с пути, потерял сотню, а то и больше мили 4,5 дня. Он вышел из-под щита, надеясь, что только 4,5. Подняв голову, посмотрел на черные буквы. Вытер рот. Ангола. Ангола? Где это? Всмотрелся в закопченный маленький город сквозь уже почти пригодный для дыхания воздух. И Рент Макнелли, бесценный компаньон, сообщил, что акры водяной глади – озеро Эри, и он не терял драгоценные дни, а наоборот выиграл время. Но прежде чем Джек мог решить, а не лучше ли вернуться в долины, когда там станет безопасно, то есть как только дилижанс Моргана промчится мимо, прежде чем сделать это, прежде чем даже подумать об этом, он собирался заглянуть в этот закопченный маленький город, Анголу, и посмотреть, не вызвал ли он Джек Сойер, Джеки, какой-нибудь из тех изменений, папочка. Джек двинулся вниз по склону. 12-летний подросток в джинсах и клетчатой рубашке, высокий для своего возраста, уже начавший превращаться в бродягу, и на его лице отражалась явная тревога. Миновав половину склона, он осознал, что вновь думает на английском. 2. Много дней спустя и намного западнее мужчина, его звали Бадди Паркинс, и он только что выехал из Кембриджа, штат Огайо, по автостраде 40, решивший подвести высокого подростка, назвавшегося Льюисом Фореном, обратит внимание на его встревоженный вид и подумает, что у Льюиса, совсем мальчишки, тревога эта словно навсегда впечаталась в лицо. «Расслабься, сынок, ради твоего же блага», — хотелось сказать Бадди. Но у мальчишки, если верить его истории, бед хватало на десятерых. Мать больна, отец умер, едет к тетке-учительнице в Бакай-Лейк. Да, Льюис Форен не мог пожаловаться на недостаток поводов для тревоги. И выглядел он так, словно с прошлого Рождества не держал в руках больше $5. Однако Бадди почувствовал, что в какой-то момент паренек начал навешивать ему на уши лапшу. Во-первых, пахло от него фермой, а не городом. Бадди Паркинс и три его брата обрабатывали 300 акров земли неподалеку от Аманды, примерно в 30 милях к юго-востоку от Колумбуса, и Бадди знал, что в этом ошибиться не может. Этот паренек пах Кембриджем, а Кембридж – сельская глубинка. Бадди вырос запахом пахотной земли и амбара, навоза и кукурузы с горохом, и нестиранная одежда паренька, который сейчас сидел рядом, вобрала в себя все эти запахи. Да и сама одежда. «Миссис Форен, наверное, очень тяжело болела», — думал Бадди, если отправила своего сына к тетушке в таких мятых джинсах и столь грязных, что складки, казалось, закаменели. А обувь? Кроссовки Льюиса Форена грозили развалиться у него на ногах. Шнурки из связанных узлами обрывков. Ткань порвалась или расползлась в нескольких местах. «Значит, они забрали отцовский автомобиль, Льюис?» — спросил Бадди. «Как я и говорил, именно так». Паршивые трусы пришли ночью и просто выкрали его из гаража. Не думаю, что им такое позволено. Нельзя отнимать автомобиль у людей, которые работают в поте лица и готовы при первой возможности вновь платить взносы. Так ведь? Вы согласны?» Честное загорелое лицо подростка повернулось к нему, словно это был самый серьезный вопрос в мире после помилования Никсона или, возможно, высадки в заливе свиней, и Бадди, пожалуй, с этим соглашался. Он склонялся к тому, чтобы согласиться с любым правильным мнением, высказанным этим мальчуганом, благоухающим запахом работы на ферме. «Я полагаю, если задуматься, у любой медали две стороны», ответил Бадди Паркинс без особой радости в голосе. Подросток моргнул, вновь повернулся лицом к ветровому стеклу. Опять Бадди почувствовал его тревогу. Облако озабоченности, казалось, окутывало мальчугана, и даже пожалел, что не высказал вслух своего согласия с последним утверждением Льюиса Форена, которого тот, похоже, ждал. «Как я понимаю, твоя тетя — учительница начальной школы в Бакай-Лейк», нарушил паузу Бадди, надеясь хоть немного подбодрить паренька. «Стремись в будущее, не в прошлое». «Да, сэр, вы правы. Она учительница в начальной школе. Эллен Воин». Выражение его лица не изменилось. Но Бадди снова это услышал. Он не считал себя Генри Хиггинсом, профессором из того мюзикла. Однако знал наверняка, что юный Льюис Форен выговором не похож на детей, выросших в Огайо. Все слова малец произносил не так, ставил ударение не на тех слогах. Нет, этот голос не принадлежал уроженцу Огайо. Тем более уроженцу сельской глубинки. Подросток говорил с акцентом. Возможно ли, чтобы какой-нибудь мальчишка из Кембриджа, штат Огайо, научился так говорить? По какой-то безумной причине этого Бадди исключить не мог. С другой стороны, газета, которую Льюис Форен прижимал к боку левым локтем, кажется, подтверждала самые сильные и худшие подозрения, что его ароматный попутчик в бегах, и каждое слово подростка — ложь. Название газеты «Ангола Геральд» не вызывало особых ассоциаций. Бадди знал, что Ангола есть в Африке, и многие англичане подались туда в наемники, и есть в штате Нью-Йорк, на берегу озера Эри. Не так давно он видел в новостях репортаж из этого городка, но не мог вспомнить о чем. «Я хочу задать тебе вопрос, Льюис», — Бадди откашлялся. «Да? Как вышло, что мальчик из милого маленького городка, расположенного на 40-й автостраде, везет с собой газету из Анголы, штат Нью-Йорк, города, который чертовски далеко отсюда? Мне просто любопытно, сынок». Мальчик посмотрел на газету под левым локтем, еще сильнее прижал ее к себе, словно боялся, что она может выскользнуть. «Ах, это! Я ее нашел!» «Понятно». «Да, сэр. Она лежала на скамье автобусной станции в моем городе». «Ты утром пошел на автобусную станцию?» «До того, как решил сэкономить деньги и добираться на попутках, мистер Паркинс. Если вы сможете высадить меня у съезда в Зейнсвилл, мне останется совсем немного. Возможно, окажусь у тети еще до обеда». «Возможно», — согласился Бадди, и несколько миль они проехали в напряженном молчании. Наконец он не выдержал и заговорил, спокойно и глядя перед собой. «Сынок, ты убежал из дому?» Льюис Форен удивил его, улыбнувшись, не ухмыльнувшись и не изображая улыбку, а именно улыбнувшись. Он находил саму идею бегства из дома забавной. Она развеселила его. Подросток повернул голову через доли секунды после того, как Бадди посмотрел на него, и их взгляды встретились. На секунду, на две, три. Сколько ни длился этот момент, но Бадди увидел, что сидящий рядом с ним немытый подросток — красавец. Он никогда не думал, что способен воспользоваться этим словом по отношению к представителю мужского пола старше 9 месяцев, но под дорожной грязью Льюиса Форена скрывалась красота. Его чувство юмора на мгновение расправилось с обуревавшими мальчика тревогами, и на Бадди, 52 лет от роду и отца троих сыновей-подростков, глянула чистейшей воды доброта, чуть замутненная множеством необычных переживаний. Этот Льюис Форен, которому, по его собственным словам, было 12 лет, заходил куда дальше и видел гораздо больше, чем Бадди Паркинс, и увиденное превратило его в красавца. «Нет, я не убежал из дома, мистер Паркинс», — ответил он. Потом моргнул, его взгляд погас, глаза потеряли яркость, перестали светиться, и подросток вновь привалился к спинке сиденья. Поднял ногу, уперся коленом в приборный щиток, глубже засунул газету под мышку. «Да, пожалуй, не убежал». Бадди Паркинс вновь перевел взгляд на дорогу. Он испытывал облегчение, хотя и не мог сказать почему. «Пожалуй, ты не беглец, Льюис. Ты кто-то еще». Подросток не ответил. «Работал на ферме, так?» Льюис в удивлении посмотрел на него. «Да, работал. 3 последних дня. $2 в час». «И твоя мама так сильно болеет, что не смогла постирать тебе одежду перед тем, как отправить тебя к своей сестре, да?» — подумал Бадди, но сказал другое. «Льюис, я бы хотел, чтобы ты подумал и согласился поехать ко мне домой. Я не говорю, что ты убежал из дому или что-то такое, но если ты живешь в Кембридже или неподалеку, я готов съесть весь этот старый автомобиль, включая покрышки. У меня трое сыновей, и младший Билли, только на 3 года старше тебя, так что в моем доме знают, как кормить парней. Ты сможешь оставаться у нас сколько захочешь, в зависимости от того, на сколько вопросов согласишься ответить, потому что я их задам, во всяком случае после того, как мы вместе приломим хлеб». Он провел ладонью по короткому седому ежику и искоса глянул на пассажира. Теперь Льюис Форен больше напоминал обычного подростка и меньше писаного красавца. «Мы примем тебя с радостью, сынок», — мальчик ответил с улыбкой. «Премного вам благодарен, мистер Паркинс, но я не могу. Я должен повидаться с моей, тетей его». «Бакалейк», — закончил за него Бадди. Подросток проглотил слюну и опять уставился перед собой. «Я тебе помогу, если потребуется», — повторил Бадди. Льюис похлопал его по предплечью, загорелому и крепкому. «Вы мне очень помогли тем, что подвезли, честное слово». 10 минутами позже, проведенными большей частью в молчании, Бадди наблюдал, как одинокая фигурка паренька удаляется по съезду с автострады рядом с Зейнсвиллом. Эми, конечно, отругала бы его, если бы он привел домой этого странного грязного мальчишку, но, разглядев Льюиса и поговорив с ним, достала бы лучшие стаканы и тарелки, подаренные ее матерью. Бадди Паркинс не верил, что в Бакалейк живет женщина по имени Эллен Воин, и сомневался, что у этого загадочного Льюиса Форена есть мать. Паренек больше всего походил на сироту, посланного по какому-то важному делу. Бадди смотрел вслед подростку, пока тот не скрылся за поворотом съезда, потом уставился на громадный желто-пурпурный рекламный щит торгового центра. Уже собрался выскочить из автомобиля и броситься за Льюисом Фореном, чтобы уговорить его поехать с ним. И тут вспомнил сюжет из 6-часового выпуска новостей с клубами пыли и множеством людей. Какая-то катастрофа, слишком маленькая, чтобы появиться на экранах второй раз, произошла в Анголе. Одна из тех трагедий местного масштаба, которые мир хоронит под горами новой информации. Бадди помнил только балки, наваленные гигантскими соломинками на разбитые автомобили. Эти балки торчали из дымящейся дыры в земле. Дыры, которая могла вести в ад. Бадди Паркинс еще раз взглянул на пустое место на дороге, где в последний раз видел подростка. Потом включил первую передачу и тронул старую колымагу с места. 3. Память у Бадди Паркинса оказалась более точной, чем он себе это представлял. Если бы он увидел первую страницу номера «Ангола Геральт» месячной давности, который загадочный подросток так ревностно прижимал к себе, прочитал бы следующее. Жертвами аномального землетрясения стали 5 человек. Джозеф Гарган, штатный репортер Геральт. Работы на строительстве Rainbow Towers, который стал бы самым высоким и роскошным кондоминиумом в Анголе, вчера, за 6 месяцев до завершения строительства, трагически прервал беспрецедентный подземный толчок, вызвавший разрушение каркаса здания и похоронивший под ним много рабочих. Из-под руин недостроенного кондоминиума извлекли 5 тел, еще 2 пока не найдены, но предположительно мертвы. Все 7 монтажники и сварщики, работали в Spacer Contraction и во время инцидента находились на 2 верхних этажах строящегося здания. Вчерашний толчок стал первым землетрясением в Анголе за всю историю города. Армин Ван Пелт, сотрудник кафедры геологии Нью-Йоркского университета, в телефонном разговоре назвал фатальное землетрясение сейсмическим пузырем. Представители комиссии по безопасности штата продолжают обследование строительной площадки вместе со специалистами. Погибших звали Роберт Хайдл, 23 лет, Томас Тилки, 34, Джером Уайт, 48, Майкл Хаген, 29, и Брюс Дэви, 39. 54-летний Арнольд Шулькамп и 43-летний Теодор Расмуссен пропали без вести. Джеку больше не требовалось смотреть на первую страницу, чтобы повторить имена, он их выучил. Первое землетрясение в истории Анголы, штат Нью-Йорк, случилось в тот день, когда он прыгнул с западной дороги и приземлился на административной границе города. В глубине души Джек Сойер хотел поехать вместе с большим добрым Бадди Паркинсом, пообедать за столом на кухне с его семьей, насладиться вареным мясом и яблочным пирогом, а потом забраться в кровать, предназначенную для гостей, и с головой накрыться домашним лоскутным одеялом. И на протяжении 4 или 5 дней вылезать из кровати только для того, чтобы подойти к столу. Мешало лишь одно. Мысленным взором он видел сосновый кухонный стол с лежащим на нем куском старого сыра, а за ним мышиную нору, выгрузенную в огромном плинтусе. И через дырки в джинсах всех 3 сыновей Паркинса торчали длинные тонкие хвосты. «Кто вызывает эти изменения, папочка? Хайдл, Тилки, Уайлд, Хаген, Дэви, плюс Шульком и Расмусен. Эти изменения а-ля Джерри, и Джек знал, кто их вызвал». 4. Огромный желто-пурпурный рекламный щит торговый центр «Бакай», который высился над последним поворотом съезда, проплыл мимо его плеча, а потом появился с другой стороны, и он понял, что щит установлен на треноге из высоких желтых столбов на автомобильной стоянке у торгового центра. Сам центр напоминал футуристическое нагромождение выкрашенных охрой зданий, вроде бы без окон. Секундой позже Джек понял, что на самом деле перед ним одно здание. Он сунул руку в карман и нащупал плотную трубку из $23. Все его состояние. В прохладном солнечном свете второй половины осеннего дня Джек перебежал через улицу к автомобильной стоянке торгового центра. Если бы не разговор с Бадди Паркинсом, он, скорее всего, остался бы на автостраде 40 и попытался проехать еще 50 миль. Джек хотел в ближайшие 2 или 3 дня добраться до Иллинойса, где учился Ричард Слоут. Именно мысль о встрече с его другом Ричардом поддерживала Джека в дни изнурительной непрерывной работы на ферме Элберта Паламаунтина. Образ Ричарда Слоута в очках, с серьезным лицом, сидящего в комнате общежития школы Тейера в Спрингфилде, штат Иллинойс, насыщал не хуже, чем обильная еда, которую ставила на стол миссис Паламаунтин. Джек по-прежнему хотел увидеться с Ричардом и как можно скорее, но приглашение Бадди Паркинса выбило его из колеи. Он не мог сесть в другую попутку и вновь рассказывать историю. В любом случае, напомнил себе Джек, история, похоже, теряла правдоподобность. Торговый центр предоставлял прекрасную возможность поболтаться здесь час-другой, особенно если в нем имелся кинотеатр. В данный момент Джек посмотрел бы самую тупую слезливую мелодраму. Но перед тем, как пойти в кино, при условии, что найдется кинотеатр, он собирался закончить еще 2 дела, которые откладывал всю неделю. Джек заметил, как Бадди Паркинс смотрел на его разваливающиеся кроссовки Nike. Они не просто разваливались. Подошвы, прежде пружинистые и эластичные, загадочным образом стали твердыми, как асфальт. И если ему приходилось достаточно долго идти пешком или целый день работать стоя, ступни жгло, как огнем. Второе дело, звонок матери, отягощалось и чувством вины, и страхом, так что Джек просто не позволял себе о нем думать. Он не знал, сумеет ли удержаться от слез, услышав ее голос. А если этот голос будет совсем тихим, однозначно указывающим, насколько тяжело она больна? Сможет ли он продолжить путь на запад, если Лили начнет хрипло умолять его вернуться в Нью-Хэмпшир? Так что Джек не признавался себе, что, возможно, все-таки позвонит матери. Разум внезапно очень четко показал ему ряд телефонов-автоматов под стеклянными колпаками и убегающего от них Джека, как будто Элрой или другая тварь из долин могла вылезти из трубки и костлявой рукой схватить его за горло. А тут 3 девушки, на год или 2 старше Джека, выпорхнули с заднего сиденья Subaru Brett, небрежно свернувшего в парковочную клетку у главного входа в торговый центр. На секунду застыли, словно модели, в элегантно неловких позах, выражающих радость и изумление. Потом вновь обратились в девушек, с безразличием глянули на Джека и опытной рукой начали приглаживать волосы. Длинноногие, в обтягивающих джинсах, уверенные в себе принцессы 10 класса. Смеясь, они прикрывали руками рот, как бы намекая, что сам смех смешон. Джек замедлил шаг до черепашьего. Одна из принцесс вновь посмотрела на него и что-то шепнула подруге. С каштановыми волосами. «Я теперь другой», — подумал Джек. «Я больше не похож на них». И от осознания этого почувствовал себя еще более одиноким. Крепко сложенный блондин, синий без рукавки, вылез с водительского сиденья и собрал девушек вокруг себя, прикинувшись, будто их не замечает. Наверняка старшеклассник и, скорее всего, футболист. Он бросил взгляд на Джека, а потом оценивающе оглядел фасад торгового центра. «Тимми?» — позвала его девушка с каштановыми волосами. «Да-да», — ответил юноша. «Просто хочу понять, от кого здесь несет говном». Он посмотрел на девушек, на его губах играла самодовольная улыбка. Девушка с каштановыми волосами обернулась, пренебрежительно усмехаясь, а потом поспешила со своими подружками за блондином. Все 3, следом за здоровенным и самоуверенным Тимми, вошли в стеклянные двери торгового центра. Джек подождал, пока Тимми и его свита, он видел их через стекло, уменьшится до размера щенков в длинном коридоре, а уж потом ступил на пластину, открывавшую дверь. Его окутал холодный кондиционированный воздух. Вода стекала с фонтана высотой в 2 этажа, установленного посреди большого бассейна, вокруг которого расположились скамьи. Открытые фасады магазинов на обоих уровнях выходили на фонтан. Успокаивающая музыка и необычный бронзовый свет лились со хреново потолка. Запах попкорна, который ударил в ноздри Джека, едва за его спиной с шипением закрылись стеклянные двери, исходил от антикварной попкорновой тележки, выкрашенной в ярко-красный цвет и установленной у магазина Walden Book слева от фонтана на первом уровне. Джек сразу понял, что кинотеатра в торговом центре Бакая нет. Тимми и длинноногие принцессы поднимались по эскалатору в другом конце коридора, направляясь, как предположил Джек, в ресторан быстрого обслуживания, называющийся «Капитанский столик». Эскалатор прямо в него и приводил. Джек вновь сунул руку в карман джинсов и коснулся свернутых в плотную трубку купюр. Медиатор Спиди и монета капитана Форена лежали на дне кармана, среди пригоршни десятицентовиков и четвертаков. На первом этаже внимание Джека привлек обувной магазин Файва, зажатый между кондитерской «Мистер Чипс» и винным магазином, представлявшим сниженные цены на бурбон «Хайрам Уокер» и вино «Инглнук Шабли». Джек направился к длинному столу с обувью для бега. Продавец, сидевший за кассовым аппаратом, наклонился вперед и пристально наблюдал за Джеком, подозревая, что тот может что-то стянуть. Джек не узнавал выставленные на столе бренды. Никаких Nike или Puma, только Speedster, Bullseye, Zoom и каждая пара со связанными шнурками. Кеды – не настоящие кроссовки, но Джек полагал, что сойдут и такие. Он купил самую дешевую пару своего размера, какая только нашлась в магазине, из синей парусины, с красными полосами зигзагами на боках, без всякого бренда. Они практически не отличались от другой обуви, выставленной на столе. Стоя перед кассовым аппаратом, отсчитал 6 влажноватых долларов и сказал продавцу, что пакет ему не нужен. Потом сел на одну из скамеек перед высоким фонтаном, скинул дышащие на ладан кроссовки, даже не удосужившись развязать шнурки. Когда надел новые кеды, ноги издали явственный вздох облегчения. Поднявшись со скамьи, Джек бросил старые кроссовки в высокую черную урну с белой надписью «Не будь неряхой». Ниже, уже маленькими буквами, урна сообщала, что «Земля — наш единственный дом». Джек двинулся по длинной аркаде первого этажа, оглядываясь в поисках телефона. У попкорновой тележки расстался с 50 центами и получил квартовый стакан, наполненный свежим, поблескивающим маслом попкорном. Продававший попкорн мужчина средних лет, с усами, как у моржа, в котелке и на рукавниках, подсказал, что телефона за углом, рядом с 31 вкусом на втором этаже, и махнул рукой в сторону ближайшего эскалатора. Пригоршнями отправляя попкорн в рот, Джек поднялся на второй этаж следом за женщиной лет 20, ее пожилой спутницей с такими широкими бедрами, что они почти перекрывали эскалатор. Если бы Джек выпрыгнул из долин в торговом центре Бакай, или даже в миле двух от него, задрожали бы стены, рухнул бы потолок, сбрасывая кирпичи, балки, динамики и светильники на всех, кто, вот уж не повезло, оказался на первом этаже, и принцесса-десятиклассница, и даже наглый Тимми, и большинство остальных попали бы в больницу с разбитыми головами, сломанными конечностями, раздавленными грудными клетками. За секунду до того, как сойти с эскалатора, Джек увидел летящие вниз огромные куски бетона и металлические балки, услышал жуткий треск разваливающегося мезонина и крики, неслышные, но словно пропечатанные в воздухе. Ангола, Рейнберт Тауэрс. Джек почувствовал, как зачесались и покрылись потом ладони, вытер их от джинс. 31 вкус, сообщала сверкавшая холодным бледным неоном вывеска Баскин Робинс слева. Повернув к ней, Джек увидел на другой стороне прохода изогнутый коридор. Стены и пол сверкали коричневым кафелем. Обогнув изгиб коридора, Джек оказался рядом с тремя телефонами-автоматами, действительно накрытыми прозрачными пластмассовыми колпаками. Двери напротив вели в мужской и женский туалеты. Джек нырнул под центральный колпак, набрал 0, потом междугородный код и номер Альгамбры. «Способ оплаты?» – спросила телефонистка, и Джек ответил. «Звонок за счет вызываемого абонента. Миссис Сойер из номера 407 и 408. От Джека». Теперь трубку взяла телефонистка коммутатора отеля, и у Джека защемило в груди. Она перевела звонок в номер. Раздался гудок, второй, третий. Потом он услышал голос матери. «Господи, малыш, как я рада. Для такой старушки роль брошенной матери весьма нелегка. Я скучаю по тебе, когда тебя нет рядом, и ты не учишь меня, как надо вести себя с официантами». «Ты слишком крутая для большинства официантов, вот и все», — ответил Джек и подумал, что вот-вот заплачет от облегчения. «С тобой все в порядке, Джек, скажи мне правду». «Все хорошо, это точно. Да, у меня полный порядок. Я только хотел убедиться, что ты понимаешь». В трубке раздалось шипение. Помехи напоминали шуршание песка, который ветер гнал по пляжу. «Я в норме», — ответила Лили. «Все отлично. Во всяком случае, не хуже, если тебя это тревожит. Пожалуй, я хотела бы знать, где ты». Джек замялся, и некоторое время в трубке слышались только треск и шипение помех. «Я в Огайо. В скором времени собираюсь повидаться с Ричардом». «Когда вернешься домой, Джеки?» «Не могу сказать, сам не знаю». «Не можешь сказать. Клянусь, малыш, если бы твой отец не дал тебе такое глупое прозвище, если бы ты попросил меня об этом 10 минутами раньше или 10 позже...» Усилившийся вой помех заглушил ее голос, и Джек вспомнил, как она выглядела в кафе, осунувшаяся слабая старуха. Когда помехи стихли, он спросил. «У тебя есть проблемы с дядей Морганом? Он досаждает тебе?» «Твоего дядю Моргана я вышибла отсюда коленкой под зад». «Он приезжал в отель? Он по-прежнему досаждает тебе?» «Я избавилась от Слоута через 2 дня после твоего ухода, малыш. Можешь из-за него не тревожиться». «Он не сказал, куда поехал?» — спросил Джек. Едва эти слова сорвались с его губ, трубка издала мучительный вопль, который, казалось, пронзил Джеку голову. Он поморщился и отодвинул трубку от уха. Статические помехи стали такими громкими, что разносились чуть ли не по всему коридору. «Мама!» — прокричал Джек, вновь поднося трубку ближе к уху. Вой все нарастал, будто в телефонную линию встроили генератор помех. Вдруг все стихло, как отрезало. Джек прижал трубку к уху, но услышал только черное молчание мертвого воздуха. «Эй!» — он подергал за рычаг. Молчание в трубке давило на барабанную перепонку. И тут резко, словно от подергивания рычага, вернулся длинный гудок, свидетельство здравомыслия и порядка. Джек сунул руку в карман, чтобы достать еще одну монету. Он неловко держал трубку левой рукой, а правой рылся в кармане, но замер, когда длинный гудок вновь сменился тишиной. А потом с ним заговорил Морган Слоут, и голос его звучал так отчетливо, словно дядя Морган стоял у соседнего телефона-автомата. «Вали домой, Джек», — голос резал как скальпель. «Быстро вали домой, а не то нам придется привести тебя». «Подождите», — вырвалось у Джека, словно он пытался выиграть время. На самом деле его охватил дикий ужас, и он едва понимал, что говорит. «Не могу дольше ждать, дружок. Ты теперь убийца. Ведь так? Ты убийца. Поэтому больше шансов тебе не положено. Быстро возвращайся в тот курортный городок в Нью-Хэмпшире. Прямо сейчас. А не то тебя привезут в мешке». Джек услышал раздавшийся в трубке щелчок. Отбросил ее. Телефон-автомат затрясся. Его вырвало из стены. На мгновение он повис на проводах, потом с грохотом рухнул на пол. Дверь мужского туалета за спиной Джека открылась, раздался крик. «Срань господня!» Джек повернулся, увидел худого, коротко стриженного парня лет 20, уставившегося на телефоны автоматы. В белом фартуке и галстуке бабочки, продавца одного из магазинов. «Я этого не делал», — сказал Джек. «Так получилось». «Срань господня!» — повторил коротко стриженный продавец, на долю секунды уставился на Джека, дернулся, словно собрался бежать, провел рукой по волосам. Джек попятился из коридора и уже на эскалаторе, наконец, услышал крик продавца. «Мистер Олафсон! Телефон! Мистер Олафсон!» Джек побежал. Снаружи его встретил яркий, на удивление влажный воздух. Ошарашенный Джек брел по тротуару. В полумиле от него, на другом конце автостоянки, патрульный автомобиль сворачивал к торговому центру. Джек развернулся и пошел вдоль стены. Чуть впереди семья из 6 человек пыталась протащить шезлонг через следующий вход в торговый центр. Джек сбавил шаг и наблюдал, как муж и жена наклоняют длинный шезлонг, чтобы он прошел в дверь. Их задерживали попытки детей усесться на шезлонг или помочь родителям. Наконец, словно солдаты со знаменитой фотографией, водружающие американский флаг над Ивадзимой, семейство преодолело входную дверь. Патрульный автомобиль неспешно ехал по автостоянке. Чуть дальше двери, через которую суматошная семья все-таки протащила шезлонг, сидел на деревянном ящике чернокожий старик, положив на колени гитару. Подойдя ближе, Джек увидел у его ног металлическую кружку. Лицо старика скрывали большие запыленные солнцезащитные очки и широкие поля грязной фетровой шляпы. Складчатые рукава джинсовой куртки напоминали слоновью шкуру. Джек двинулся к краю тротуара, собираясь обогнуть музыканта по максимально широкой дуге. Заметил висящий у него на груди кусок белого картона с надписью большими неровными буквами. Еще через пару шагов смог прочитать. «Слепой от рождения, сыграю любую песню, да благословит вас Бог». Он уже почти миновал старика с потрепанной гитарой на коленях, когда услышал, как тот произнес хрипловатым звучным голосом. «Ей-бо!» Глава 15. Снежок поет. 1. Джек повернулся к чернокожему старику, сердце забухало в груди. «Спиди!» Негр рукой поискал кружку, поднял, потряс. На дне звякнуло несколько монет. «Это Спиди. За этими черными очками Спиди». Джек в этом не сомневался. Но мгновением позже он уже точно знал, что это не Спиди. У этого негра прямые плечи, широкая грудь. А у Спиди плечи сутуловатые, а грудь впалая. Миссисипи Джон Хёрд, не Рэй Чарльз. Но я могу сказать наверняка, Спиди это или нет, если он снимет свои очки. Джек открыл рот, чтобы произнести вслух Спиди, но внезапно старик заиграл. Его морщинистые пальцы, тускло-темные, как мебель из орехового дерева, которую долго натирали маслом, но не полировали, быстро умело задвигались по струнам и ладам. Он играл хорошо, и очень скоро Джек узнал мелодию. С одной из старых пластинок отца, альбом, выпущенный звукозаписывающей компанией «Вангард», назывался «Миссисипи Джон Хёрд сегодня». И хотя слепой не пел, Джек помнил слова. «Разве это не удар, друзья мои милые? На новом кладбище, старины Льюиса могила, уложили его туда сами ангелы». Блондин-футболист и трио принцессы вышли из парадной двери торгового центра. Каждая принцесса держала в руке рожок мороженого. Мистер Америка нес в обеих руках по чили-догу. Не торопясь, все четверо направились к тому месту, где стоял Джек. Он, полностью сосредоточившись на чернокожем старике, их не заметил. Его захватила идея, что перед ним Спиди, умеющий читать мысли. А как еще мог этот человек заиграть композицию «Миссисипи» Джона Хёрда в тот самый момент, когда он подумал о внешнем сходстве Спиди с этим знаменитым блюзменом? И в песне, между прочим, упоминалось его дорожное имя. Блондин-футболист переложил оба чили-дога в левую руку, а правый со всей силы хлопнул Джека по спине. Челюсти мальчика, словно медвежий капкан, сомкнулись на языке. Резкая боль чуть не свела его с ума. «Не тряси так сильно свою штучку, от тебя не будет вонять мочой», — посоветовал футболист. Принцессы захихикали и завизжали. От удара Джека бросило вперед, и ногой он перевернул кружку слепца. Монеты зазвенели и покатились по бетону. Нежная мелодия блюза разом оборвалась. Мистер Америка и три маленькие принцессы уже уходили. Джек посмотрел им вслед, ощущая уже такой знакомый прилив бессильной ярости. А что еще можно ощущать, если ты сам по себе и по молодости всегда в чьей-то власти? От психопата вроде Осмонда, до лишенного чувства юмора старого лютеранина Элберта Паламаунтина, полагающего, что нормальный рабочий день – это труд, не разгибая спины на вязком поле под непрекращающимся холодным октябрьским дождем, с перерывом на обед в кабине пикапа International Harvester, а сам обед – сэндвичи с луком по чтению книги Иова. Джек не испытывал желания свести с ним счеты, хотя почему-то чувствовал, что смог бы, если бы захотел. Какая-то сила накапливалась в нем, словно электрический заряд. И складывалось впечатление, что другие люди тоже знают об этом. Когда они смотрели на него, это читалось на их лицах. Но он не хотел считаться с ними. Он хотел, чтобы его оставили в покое. Он... Слепец ощупывал тротуар в поисках раскатившихся монет. Его распухшие пальцы двигались осторожно, словно считывая каждую трещинку. Он нашел десятицентовик, поставил кружку, бросил в нее монету. «Дзинь!» До Джека едва донесся голос одной из принцесс. «Почему они разрешают ему здесь торчать? Он такой отвратительный, правда?» И еще более тихий ответ блондина-футболиста. «Это точно!» Джек опустился на колени и начал помогать, поднимая монеты и кидая их в металлическую кружку слепца. Вблизи от старика пахло кислым потом, плесенью и чем-то сладковатым, возможно, кукурузой. Опрятно одетые посетители торгового центра обходили их стороной. Спасибо тебе», — монотонно бубнил слепец. Его дыхание отдавало давно съеденным чили. «Спасибо тебе, благослови тебя Бог, спасибо тебе. Он Спиди». Он не Спиди. Заговорить Джека заставило, и, наверное, это неудивительно, воспоминание о том, как мало волшебного сока у него осталось. Едва хватило бы на два глотка. Джек не знал, убедит ли себя вновь путешествовать по долинам после случившегося в Анголе, но он по-прежнему хотел спасти жизнь матери, а это означало, что придется побывать там. Чем бы ни был талисман, добыть его он мог, лишь прыгнув в другой мир. Спиди! «Благослови тебя, спасибо тебе, благослови тебя, Бог. Вроде бы я слышал, что одна покатилась туда». Слепец ткнул пальцем в сторону. «Спиди, это я, Джек. Здесь мы Спид не держим, нет, парень, нет, сэр». Его пальцы двинулись по бетону в указанном направлении. Одна рука нашла пятак и бросила в кружку. Вторая случайно прикоснулась к туфле модно одетой молодой женщины, которая проходила мимо. Ее симпатичное, незатуманенное мыслями лицо болезненно скривилось, и она отпрянула от слепца. Джек поднял последнюю монету из сточной канавы. Серебряный доллар. Большой старый кругляш с леди свободой на одной стороне. Слезы полились из глаз мальчика, потекли по грязному лицу, и он вытирал их дрожащей рукой. Джек оплакивал Тилки, Уайлда, Хагена, Дэви и Хайдела. Оплакивал мать. Оплакивал Лауру Делиссиан. Оплакивал сына возницы, лежавшего на дороге мертвым с вывернутыми карманами. Но больше всего себя. Он устал от путешествия. Может, на Кадиллаке это и дорога грез, но когда тебе надо ловить попутки, когда ты поднимаешь руку с оттопыренным пальцем, и твоя история вот-вот станет глупой выдумкой, когда ты во власти всех и каждого, и добычи любого, это уже дорога испытаний. Джек чувствовал, что выдержал достаточно много, но не мог отступиться. Если он отступится, рак пожрет его мать, а дядя Морган — его самого. «Не думаю, что смогу это сделать, Спиди», — говорил он сквозь слезы. «Не думаю, друг». Теперь слепец искал не монеты, а Джека. Его мягкие читающие пальцы нашли руку мальчика и сомкнулись на ней. Джек почувствовал твердые мозоли на подушечках. Чернокожий старик потянул Джека к себе, в запахе пота, жары и съеденного чили. Джек прижался лицом к груди Спиди. «Эй, малыш, я не знаю никакого Спиди, но, похоже, ты очень и очень надеешься на него. Ты...» «Я скучаю по маме, Спиди», — Джек все плакал. «И Слоуд гонится за мной». Это его голос ослышал в телефоне в торговом центре, его. Но это не самое худшее. Самое худшее случилось в Анголе. Ренбер Тауэрс, землетрясение, 5 человек. Я это сделал, я, Спиди, я убил этих людей, когда прыгнул в этот мир. Я убил их точно так же, как мой отец и Морган Слоут убили Джерри Бледсоу. Вот и вырвалось самое ужасное. Джека затошнило от комка вины, застрявшего в горле, грозящего задушить. И шторм слез обрушился на него, но на этот раз облегчение, не страха. Он только что признался, он убийца. «Хуй-е!» — воскликнул чернокожий старик с неестественной радостью. Одной рукой он обнимал Джека, покачивая его. «Ты пытаешься нести очень тяжелую ношу, сынок. Точно пытаешься. Может, часть надо бы сбросить?» «Я их убил», — прошептал Джек. «Тилки, Уайлда, Хагена, Дэнни». «Знаешь, если бы твой друг Спиди был здесь», — прервал его певец, — «кем бы он ни был и где бы он ни побывал в этом огромном старом мире, он бы сказал тебе, что ты не можешь нести этот мир на своих плечах, сынок. Это тебе не под силу, никому не под силу. Попытайся нести на своих плечах мир, и он сначала сломает тебе спину, а потом сломает тебе душу». «Я убил». «Приставил пистолет к их головам и выстрелил, да?» «Нет, землетрясение, я прыгнул». «Ничего об этом не знаю», — прервал его чернокожий старик. Джек оторвался от певца и с любопытством уставился на изрезанное морщинами лицо, но старик уже повернул голову к автомобильной стоянке. Если он и был слепцом, то мог отличить ровный, но более мощный рокот двигателя патрульного автомобиля от любого другого, потому что смотрел старик именно на этот автомобиль, который приближался к ним. «Знаю только одно. Кажется, ты шире, чем следует, воспринимаешь идею убийства. Наверное, если сейчас какой-нибудь парень упадет замертво от сердечного приступа рядом с нами, ты подумаешь, что убил его. Ой, посмотрите, я убил этого парня просто потому, что сижу здесь. Ох, ужас, ох, беда, ох, тоска, ох, то, ох, сё». Со словами «то-сё» слепец провел пальцем по струнам, от соль к до и обратно к соль, и рассмеялся, довольный собой. «Спиди». «Никакого Спида здесь нет», — повторил чернокожий, показав в озорной улыбке желтые зубы. «Однако некоторые люди слишком торопливо возлагают на себя вину за то, что начали другие. Может, ты в бегах, парень, и может, за тобой гонятся». Вновь соль. «Но, может, так нервничаешь ты зря». До — изящный короткий проигрыш, заставивший Джека улыбнуться сквозь слезы. «Может, кто-то хочет достать тебя». Опять соль. А потом слепец отложил гитару. Тем временем в патрульном автомобиле копы бросали монетку, чтобы определить, кому прикасаться к старине Снежку, если тот не захочет добровольно залезать на задние сиденья. «Может, беда, а может, тоска, может, то, а может, и сё». И он снова рассмеялся, словно никогда не слышал ничего более смешного, чем страхи Джека. «Но я не знаю, что произойдет, если я...» «Никто не знает, что произойдет, когда они что-то делают, верно?» прервал его чернокожий старик, который мог быть, а мог и не быть Спиди Паркером. «Нет, они не знают. Если думаешь об этом, то сидишь дома весь день, боясь выйти за дверь. Я не знаю твоих проблем, парень, не хочу их знать. Может, ты псих со всеми этими разговорами о землетрясениях, но раз уж ты помог мне собрать монеты и не украл ни одной, я сосчитал все плюх-плюхи, поэтому знаю. Я дам тебе совет. Иногда ты ничего не можешь изменить. Некоторые люди погибают, потому что кто-то делает что-то. Но если кто-то чего-то не делает, погибает гораздо больше людей. Ты понимаешь, к чему я клоню, сынок?» Пыльные солнцезащитные очки смотрели на Джека. Он ощутил безмерное, пробирающее до глубины души облегчение. Он понимал, будьте уверены. Слепой старик говорил о трудном выборе. Он намекал, что, возможно, есть разница между трудным выбором и преступным поведением. И, возможно, здесь преступников не было. Преступником мог быть тот человек, что 5 минутами раньше предложил ему валить домой. «Очень может быть», — продолжил слепец, взяв на гитаре мрачный ре минор, «что все служит промыслу Божьему, как моя мама говорила мне, а твоя тебе, если она христианка. Может, мы думаем, что делаем одно, но на самом деле делаем другое. В доброй книге все это написано, и даже зло служит Господу. Что ты на это скажешь, парень?» «Не знаю», — честно ответил Джек. Он совсем запутался. Стоило ему закрыть глаза, как он видел перед собой телефон-автомат, срывающийся со стены, повисший на проводах, словно жуткая марионетка. «Что ж, пахнет так, будто тебе приходится заставлять себя пить». «Что?» — в изумлении переспросил Джек. «Я подумал, что Спиди выглядит как Миссисипи Джон Хёрт, и этот парень начал играть блюз Джона Хёрта», — вспомнил он. «А теперь он говорит о волшебном соке. Говорит не впрямую, но, клянусь, говорит именно о нем, иначе и быть не может». «Ты читаешь мысли», — прошептал Джек. «Правда? Ты научился этому в долинах, Спиди?» «Ничего не знаю о чтении мыслей», — ответил слепец. «Но в этом ноябре исполнится 42 года, как отключились мои лампы, и за 42 года нос и уши взяли на себя часть их работы. Я чую запах дешевого вина, сынок. Ты им пропах, словно мыл им волосы». Джек ощутил странное, но привычное чувство вины, как и всегда, если его обвиняли в том, к чему он отношения не имел. Практически не имел. Прыгнув в этот мир, он едва прикасался к опустевшей бутылке. Но даже прикосновение наполняло его благоговейным ужасом. Бутылку он теперь воспринимал так, как средневековый крестьянин мог воспринимать щепку истинного креста или костяшку святого. Магия, безусловно. Мощная магия, иной раз убивающая людей. «Я его не пил, честно», — наконец выдавил из себя Джек. «То, что было вначале, почти закончилось. Оно... я... мне оно даже не нравится». Его желудок нервно дернулся. От одной мысли о волшебном соке его замутило. «Но мне нужно его достать, на всякий случай». «Достать крови Христовой? В твоем-то возрасте?» Слепец рассмеялся и пренебрежительно махнул рукой. «Черт, тебе это не нужно. Чтобы путешествовать, никаким мальчикам эта трава не нужна. Но...» «Слушай, я спою тебе песенку, чтобы подбодрить тебя. Похоже, тебе это не помешает». Он запел, и его голос разительно изменился, стал глубоким, мощным, берущим за душу, а негритянский выговор куда-то исчез. Джек даже подумал, что это тренированный голос оперного певца, который развлекается, исполняя популярную песенку. От этого красивого, сильного голоса по рукам и спине побежали мурашки. На тротуаре, протянувшемся вдоль тусклой охранной стены торгового центра, поворачивались головы. «Красная малиновка прилетит, радостную песенку запоет, все наши тревоги унесет». Джек почувствовал, что знает эту песню, что слышал раньше ее или что-то очень похожее. И пока слепец пел, улыбаясь озорной желтозубой улыбкой, мальчик понял, откуда у него это чувство. Он знал, почему поворачивается голову, словно на автомобильную стоянку у торгового центра прискакал единорог. В голосе этого человека слышалась удивительная и прекрасная чистота другого мира. Такой голос мог звучать только там, где воздух настолько чистый, что можно учуять редиску, которую кто-то вытаскивает из земли в полумиле от тебя. Конечно, эту песенку сочинили здесь, но голос принадлежал долину. «Поднимайся, поднимайся, наша Соня, из кровати вылезай, чтобы жить, поживать и друзей наживать, чтоб смеяться и...» Гитары и голос оборвались резко и одновременно. Джек, который пристально вглядывался в лицо слепого музыканта, подсознательно пытаясь пробить взглядом темные очки и понять, прячутся ли за ними глаза Спиди Паркера, оглянулся и увидел двух копов, стоявших рядом с чернокожим стариком. «Знаешь, я ничего не слышу», — игриво заметил слепец, — «но вроде бы чувствую что-то синее». «Черт тебя побери, Снежок, ты знаешь, что тебе запрещено работать у торгового центра», — воскликнул один из копов. «Что сказал тебе в последний раз судья Холлос? Деловой район между Центральной и Мюррелл-стрит. Больше нигде. Черт побери, парень, или ты совсем слабоумный, или твой крантик отвалился от того, чем наградила тебя твоя женщина, прежде чем слинять. Господи, я просто...» Его напарник положил руку ему на плечо и кивнул в сторону Джека, который обратился вслух. «Иди к своей матери и скажи, что ты ей нужен», — бросил первый коп. Джек двинулся по тротуару. Он не мог остаться. Даже если бы он сумел как-то помочь, не мог остаться. Ему еще повезло, что копов интересовал только мужчина, которого они называли Снежком. Если бы они еще раз глянули на него, то Джек в этом не сомневался. Спросили бы, кто он и откуда. Новые кеды не скрывали, какая грязная и поношенная у него одежда. Копам не требовалось много времени, чтобы отличить бродягу от обычных детей, а Джек, конечно же, был бродягой. Он легко представил себе, как зейнсвиллские копы – отличные парни в синем, которые каждый день слушали консерватора Пола Харви и голосовали за президента Рейгана, сажают его в зейнсвиллскую тюрьму с тем, чтобы выяснить, каким образом он оказался в их славном городе. Нет, он не хотел, чтобы зейнсвиллские копы присматривались к нему. Ровно урчащий мотор приближался. Джек подёрнул рюкзак выше и уставился на свои новые кеды. Краем глаза увидел, как патрульный автомобиль медленно проезжает мимо. Слепой старик сидел на заднем сиденье. В окне виднелся гриф его гитары. Когда патрульный автомобиль повернул на одну из выездных полос, слепец резко повернул голову и посмотрел в окно, прямо на Джека. И хотя Джек не мог заглянуть за пыльные очки, он совершенно точно знал, что Лестер Паркер по прозвищу Спиди подмигнул ему. 2. Джеку удалось не развивать эту мысль, пока он не добрался до выезда на автостраду. Он стоял, глядя на указатели. Только что они оставались четкими и ясными в мире, в мирах, где все остальное превратилось в сводящий с ума серый водоворот. Он чувствовал, как черная депрессия кружит вокруг, просачивается внутрь, пытаясь уничтожить его решимость. Он понимал, что тоска по дому – часть этой депрессии, но в сравнении с тем, что происходило с ним сейчас, прежняя тоска казалась детским капризом, сущим пустяком. Он плыл без руля и ветрил, полностью потеряв опору под ногами. Стоя рядом с указателями, наблюдая за автомобилями, проносящимися по трассе, Джек осознал, что чертовски близок к самоубийству. Какое-то время его поддерживала мысль о том, что он скоро увидится с Ричардом Слоутом, и хотя Джек не признавался в этом даже себе, он рассчитывал, что Ричард может составить ему компанию в путешествии на Запад. В конце концов, это будет не первый раз, когда Сойер и Слоут вместе отправятся в необычные странствия, верно? Но тяжелая работа на ферме Паламаунтина и загадочные события в торговом центре Бакай лишили привлекательности эту долгожданную встречу. «Иди домой, Джеки, ты проиграл», – прошептал голос. «Если продолжишь путь, закончится тем, что тебя забьют до смерти, и в следующий раз, возможно, умрут 50 человек или 500. Автострада 70 – Восток. Автострада 70 – Запад». Он рывком вытащил из кармана монету, которая в этом мире стала серебряным долларом. Пусть решают боги, раз и навсегда. Он слишком измотан, чтобы принимать решение самому. Спина болела в том месте, куда его ударил мистер Америка. Решка, он поднимается по въезду на восточные полосы и возвращается домой. Орел продолжает путь и больше не оглядывается. Стоя в мягкой пыли обочины, он подбросил монету в холодный октябрьский воздух. Она взлетела к самому небу, вращаясь и вращаясь, поблескивая в солнечных лучах. Джек вскинул голову, следя за ней взглядом. Семья, проезжавшая мимо в старом универсале, на несколько мгновений перестала припираться, чтобы посмотреть на него. В голове сидевшего за рулем мужчины, лысеющего бухгалтера, который иногда просыпался ночью, вроде бы ощущая стреляющие боли в груди и левой руке, внезапно возникли абсурдные мысли. «Приключения, опасность». Поход ради благородной цели, грезы страха и славы. Он покачал головой, словно отгоняя их, и в зеркале заднего вида посмотрел на подростка, который наклонился, разглядывая что-то на земле. «Господи», — подумал лысеющий бухгалтер, — «выброси это из головы, Ларри, мысли у тебя, что гребаная детская приключенческая книжка». Он нажал педаль газа, быстро разогнав универсал до 70 миль в час, забыв о подростке в грязных джинсах на обочине дороги. Теперь его занимали другие мысли. Если он успеет добраться до дома к 3 часам, то сможет посмотреть матч за звание чемпиона мира в среднем классе по спортивному каналу ESPN. Монета упала. Джек наклонился над ней. Решка. Но не только. На монете Джек увидел вовсе не Леди Свободу, а профиль Лауры Делисиан, королевы долин. Но, господи, как лицо на монете отличалось от бледного спящего лица, что лишь на краткие мгновения открылось его глазам в павильоне, окруженного озабоченными медицинскими сестрами в широких белых одеяниях. Это было лицо настороженное и понимающее, напряженное и прекрасное. Речь не шла о классической красоте, недостаточно четкая линия челюсти, чуть пухловатая скула. Красота чувствовалась в королевской посадке головы, а также отсутствие сомнений в том, что эта женщина не только умна, но и добра. И при этом такое сходство с его матерью. Слезы затуманили глаза Джека, и он крепко сжал веки. На сегодня он уже наплакался. Он получил ответ, который оплакиванию не подлежал. Когда вновь открыл глаза, Лаура Делисиан исчезла. С монеты на него смотрела Леди Свобода. Джек наклонился ниже, поднял лежащую в пыли монету, сунул в карман и пошел к выезду на западные полосы автострады 70. 3. Днем позже белесое небо пахло приближающимся ледяным дождем. Отсюда до границы между штатами Огайо и Индиана оставалось совсем ничего. Под отсюда подразумевалась лесополоса за площадкой для отдыха на автостраде 70 рядом с Льюисбургом. Джек прятался среди деревьев, надеялся, что успешно, и терпеливо ждал, пока крупный лысый мужчина с громким наглым голосом вновь сядет в Шеви-Шоу и уедет. Он надеялся, что произойдет это скоро, прежде чем начнется дождь. Он и так замерз, не хватало еще и промокнуть. С утра нос у него заложило, а голос сел. Он понимал, что уже простудился. Крупного лысого мужчину с громким наглым голосом звали Эмори Улайт. Он подобрал Джека около 11 часов к северу от Дейтона, и у мальчика буквально сразу засосало под ложечкой. Ему уже доводилось ехать с Эмори Улайтами. В Вермонте Лайт назвался Томом Фертюсоном и сказал, что он продавец обувного магазина. В Пенсильвании Лайт представился Бобом Даррентом, совсем как тот парень, что пел «Плюх-плюх, ха-ха», который был директором окружной средней школы. В этот раз Лайт оказался президентом первого торгового банка Paradise Falls из Paradise Falls, штат Огайо. Фергюсон был худым и черноволосым, Даррент – пузатым и розовым, как только что выкупанный младенец, а этот Эмори Улайт – крупным и совоподобным, а его глаза за очками без оправы напоминали сваренные вкрутую яйца. Джек выяснил, что все эти отличия лишь внешние. Они слушали историю, затаив дыхание, с неподдельным интересом. Они спрашивали, есть ли у него подружка в родном городе. Рано или поздно он обнаруживал руку, большую наглую руку, на своем бедре, а когда после этого смотрел на Фергюсона, Даррента, Лайта, видел в глазах полубезумную надежду, смешанную с полубезумной виной, и капельки пота над верхней губой. У Даррента пот блестел сквозь черные усы, словно крошечные белые глазки, выглядывающие сквозь кусты. Фергюсон спросил, хочет ли он заработать $10. Даррент поднял ставку до 20. Лайт громким наглым голосом, который при этом дрожал и надламывался, поинтересовался, найдет ли Джек применение $50. По его словам, он всегда носил полтинник в каблуке левой туфли и с радостью отдал бы его мастеру Льюису Форену. Они могли бы заехать в одно местечко неподалеку от Рэндольфа. В пустой амбар. Джек не искал связи между все возрастающими денежными предложениями от Лайта в различных его воплощениях и теми изменениями, которые могли вызвать в нем приключения. Он по натуре не любил копаться в себе и не интересовался самоанализом. Он быстро понял, как надо вести себя с Эмори Улайтами. Первый опыт общения с Лайтом, когда Лайт назвался Томом Фергюсоном, научил его, что осторожность едва ли не самая важная составляющая доблести. Когда Фергюсон положил руку на бедро Джека, Джек ответил автоматически, исходя из действовавших на тот момент калифорнийских стандартов приличия, где геи – неотъемлемая часть пейзажа. «Извините, мистер, я натурал». Его, конечно, лапали и раньше, главным образом в кинотеатрах, но однажды он столкнулся с продавцом магазина мужской одежды в Северном Голливуде, который радостно предложил отсосать ему в примерочной, а когда Джек отказался, продавец сказал: «Ладно, тогда примерь этот синий блейзер». В Лос-Анджелесе симпатичному 12-летнему парню приходится мириться с такими приставаниями, точно так же, как симпатичной девушке приходится мириться с тем, что иногда ее лапают в метро. И со временем ты начинаешь относиться к этому философски, чтобы такой инцидент не испортил тебе весь день. Намеренные приставания, как в случае с Фергюсоном, представляли собой куда меньшую проблему, чем внезапное нападение из засады. На них он мог просто ответить отказом. Во всяком случае, в Калифорнии. Геи с Востока, особенно из глубинки, отказ воспринимали иначе. Фергюсон остановил машину в скрежете тормозов. Его понтиак оставил за собой 40-футовый черный след жженой резины и поднял пыльную тучу с обочины. «Кого ты назвал голубым?» — взревел он. «Кого ты называешь пидором? Я не пидор, господи! Подвозишь гребаного мальчишку, и он называет тебя гребаным пидором!» Джек ошеломленно смотрел на него. Резкая и неожиданная остановка привела к тому, что он сильно приложился головой к приборному щитку. Фергюсон, мгновением раньше смотревший на него млеющими карими глазами, теперь, казалось, был готов убить Джека. «Выметайся!» — орал Фергюсон. «Это ты, пидор, не я! Ты, пидор! Убирайся, маленький пидор! Выметайся! У меня жена, у меня дети! Я, возможно, наплодил ублюдков во всей Новой Англии! Ты, пидор, не я! Так что выметайся из моей машины!» Охваченный ужасом, какого не испытывал после встречи с Осмондом, Джек так и сделал. Фергюсон рванул автомобиль с места, обсыпав мальчика гравием, продолжая кричать. Джек, пошатываясь, отошел к каменной стенке, сел и начал смеяться. Постепенно смех перешел в истерический хохот, и в тот самый момент он решил, что должен разработать стратегию, по крайней мере, пока не выберется из глубинки. «Любая серьезная проблема требует стратегии», — однажды сказал отец. Тогда Морган горячо с ним согласился, но Джек решил, что это обстоятельство не должно мешать ему идти тем же путем. Его стратегия неплохо сработала с Бобом Даррентом, и у него не было оснований сомневаться, что она сработает и с Эмори Лайтом. Но за это время он успел простудиться, и у него полило из носа. Он хотел, чтобы Лайт побыстрее уехал. Стоя среди деревьев, Джек видел его на площадке для отдыха. Он расхаживал зад-вперед, засунув руки в карманы, и большая лысая голова поблескивала под белесым небом. По автостраде проехал трейлер, заполнив воздух вонью сгоревшего дизельного топлива. В лесополосе хватало мусора, как всегда бывает рядом с любой придорожной площадкой для отдыха. Пустые пакеты от Дорита, раздавленные коробочки от Биг Мака, смятые банки от Пепси и Будвайзера, внутри которых дребезжали колечки-открывашки, разбитые бутылки от крепленного вина Wild Irish Rose и джина Five O'Clock, разорванные нейлоновые трусики с заплесневелой прокладкой, презерватив, надетый на сломанную ветку, заполненный понятно чем, да-да. На стенах мужского туалета Джек увидел множество надписей, и практически все предназначались для таких, как Эмори Улайт. «Я люблю сосать большую толстую дубину». «Будь здесь в 4, и увидишь, что лучше тебе никто не отсасывал. Вставь мне в жопу». Нашелся среди авторов и поэт с большими амбициями. «В жопу сразу посылай, на мое лицо кончай». «Я тоскую по долинам», — подумал Джек и совершенно не удивился этому открытию. Он стоял за двумя кирпичными сортирами рядом с автострадой 70, где-то в западном Огайо, дрожа в поношенном свитере, который купил в секонд-хенде за $1.50, и ждал, когда крупный лысый мужчина вернется к своей лошади и уедет. Стратегия Джека сложностью не отличалась. Не настраивай против себя мужчину с большими наглыми руками и громким наглым голосом. Джек вздохнул с облегчением. Наконец, сработало. Большое наглое лицо Эмори Улайта выражало злость, смешанную с раздражением. Он вернулся к своему автомобилю, сел в него, сдал назад так быстро, что едва не врезался в только что свернувший на площадку пикап. Последовал возмущенный рев клаксона, и пассажир пикапа показал Эмори Улайту палец и уехал. Теперь Джеку оставалось только подняться по съезду на автостраду и поднять руку с оттопыренным пальцем. И надеяться, что поймает попутку до того, как начнется дождь. Джек еще раз огляделся. «Отвратительно, мерзко». Эти слова естественным образом приходили в голову при взгляде на замусоренное запустение на задворках площадки для отдыха. Джек подумал, что здесь витает дух смерти. Не на этой площадке и не на автостраде, но над всей страной, по которой он путешествовал. Подумал, что иногда даже видит его, страшную тень чего-то жаркого и темно-коричневого, похожего на облако, вырывающееся из выхлопной трубы быстро мчащегося трейлера. Тоска по долинам вернулась. Желание перенестись туда и увидеть темно-синее небо, чуть закругляющийся горизонт. Но возвращение приведет к повторению истории с Джерри Блэдсоу. Ничего об этом не знаю. Знаю только одно, ты шире, чем следует, воспринимаешь идею убийства». Направляясь к площадке для отдыха, теперь ему действительно захотелось отлить, Джек трижды чихнул. Проглотил слюну и поморщился, в горле саднило. «Заболеваю, да, хорошенькое дело. Еще не в Индиане, похолодало до 50 градусов». 10 градусов по Цельсию. «Вот-вот пойдет дождь, надо поймать попутку, а теперь я...» Мысль оборвалась. Он смотрел на стоянку с отвисшей челюстью. В этот ужасный момент даже подумал, что сейчас надует в штаны, потому что все, что находилось ниже грудины, скрутило и сжало. В одной из двух десятков косых парковочных клеток стоял покрытый дорожной пылью БМВ дяди Моргана. Ошибки быть не могло. Какая уж тут ошибка. Калифорнийские заказные номера МЛС, то есть Морган Лютер Слоут. Вид у автомобиля был такой, будто ехали на нем быстро и долго. «Но если он прилетел в Нью-Хэмпшир, как здесь мог оказаться его автомобиль?» – простонал разум Джека. «Это совпадение, Джек, всего лишь...» Потом он видел мужчину, стоявшего спиной к нему у телефона автомата, и понял, что никакого совпадения нет. Мужчину в объемной армейской куртке с капюшоном, с меховой прокладкой, рассчитанной на гораздо более низкую, чем 50 градусов температуру. И пусть Джек видел только спину, он знал, кому принадлежат эти широкие плечи и дородное жирное тело. Мужчина у телефона начал оборачиваться, зажав трубку между ухом и плечом. Джек метнулся за кирпичную стену мужского туалета. «Он меня заметил?» «Нет», — ответил он сам себе. «Нет, не думаю, но...» Но капитан Форен говорил, что Морган, другой Морган, учует его как кошка крысу, и тот учуял. Прячась в опасном черном лесу, Джек видел, как изменилось отвратительное бледное лицо в окошке дилижанса. И этот Морган мог учуять его, если дать ему время. Шаги приближались к углу, за которым он стоял. С онемевшим и перекосившимся от страха лицом Джек сдернул с плеч рюкзак и уронил его, зная, что опоздал, промедлил, что Морган сейчас покажется из-за угла и схватит его за шею, улыбаясь. «Привет, Джеки! Все, кто спрятался, могут выходить. Игра закончена, верно, маленький говнюк?» Высокий мужчина в клетчатом твидовом пиджаке прошел мимо угла мужского туалета, мельком глянул на Джека и направился к фонтанчику с водой. «Возвращается. Он возвращается. Никакого чувства вины, во всяком случае, сейчас. Один только страх загнанного в угол зверька, странным образом смешанный с облегчением и радостью». Джек расстегнул рюкзак. Вот и бутылка спиди. Волшебного сока осталось чуть меньше дюйма. «Чтобы путешествовать, никаким мальчикам эта отрава не нужна, но мне нужна спиди, мне нужна...» «На самом донышке. Неважно. Он возвращается». Сердце гулко забилось при этой мысли. Широченная субботняя улыбка растянула губы, отметая серость дня и страх в сердце. «Возвращаюсь, чувак!» Вновь приближающиеся шаги, и на этот раз дяди Моргана, в этом нет никаких сомнений. Тяжелый и при этом чуть семенящий. Однако страх ушел. Дядя Морган что-то учуял, но обогнув угол, он увидит только пакеты из-под Дерита и смятые пивные банки. Джек глубоко вдохнул, наполнил легкие вонью выхлопных газов и холодным осенним воздухом. Поднес губам скинутую бутылку, глотнул, ополовинив остаток жидкости. И даже с закрытыми глазами сощурился, потому что...